Часть седьмая. Последние дни в Пятигорске и дуэль с Мартыновым. 1841 год. Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые. И ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Лермонтов. Не все ли равно умереть свинцом сердце или от медленной агонии старости? Из письма Лермонтова к Лопухиной. Хронологическая канва. 1841 год, конец апреля. Приезд в Пятигорск Н.С. Мартынова. 1841 год, 23 мая. Приезд в Пятигорск Лермонтова, Столыпина и Магденки. 1841 год, 24 мая. Рапорт пятигорского коменданта о болезни Лермонтова и ходатайство о разрешении ему пользоваться минеральными водами в Пятигорске. 1841 год, 8 июня. Приказ начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья пятигорскому коменданту отправить Тингинского пехотного полка поручика Лермонтова по назначению. 1841 год, 13 июня. Рапорт Лермонтова, поданный коменданту Тенгинского пехотного полка, полковнику Хлюпину о том, что он, отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черноморье, генерал-адъютанту Грабе заболел по дороге лихорадкой и получил от пятигорского коменданта позволение остаться в Пятигорске впредь до излечения. 1841 год, 15 июня. Медицинское свидетельство, выданное Лермонтову ординатором Пятигорского военного госпиталя, лекарем Барклай де Толли, в том, что Тингинского пехотного полка поручик Лермонтов одержим золотуху и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотой ног, почему ему необходимо продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года. 1841 год, 18 июня. Рапорт Лермонтова о болезни, поданный пятигорскому коменданту. 1841 год, 8 июля. Пикник и бал в гроте Дианы возле Николаевских ванн. 1841 год, 13 июля. Воскресенье. Вечер у Верзилиных и столкновения между Лермонтовым и Мартыновым. 1841 год, 14 июля. Отъезд Лермонтова в Железноводск. 1841 год, 15 июля, вторник, именинный обед у князя Голицына, встреча Лермонтова с Катей Быховец в колонии Карас или Шотланка. 1841 год, 15 июля, вторник, в 7 часов пополудни, дуэль Лермонтова с Мартыновым и смерть. 1841 год, 16 июля, осмотр места поединка Лермонтова в следственной комиссии. Шведи снял портрет. 1841 год, 17 июля. Медицинский осмотр тела убитого Лермонтова. 1841 год, 17 июля. Погребение Лермонтова на Пятигорском кладбище. 1842 год, 23 апреля. Тело Лермонтова, перевезенное из Пятигорска, погребено в село Тарханы на фамильном кладбище рядом с могилой матери. Последние дни в Пятигорске и дуэль с Мартыновым. Я прибыл в город Пятигорск в конце апреля месяца для пользования водами. По приезде моем в Пятигорск я остановился в здешней ресторации и тщательно занялся лечением. Мартынов ответы на вопросные пункты окружного Пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 года. Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 602-603. В молодости Мартынов был очень красив, он был высокого роста, прекрасно сложен. Волосы на голове темно-русые, всегда носил он коротко остриженными. Большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали физиономии внушительный вид. Пирожков, Нива, 1885 год, номер 20, страница 474. Было видно, что этот человек, Мартынов, с силой и энергетическим, замечательно твердым характером. Арсеньев, Нива, 1885 год, номер 27, страница 647, по этому поводу замечает. Уверение господина Пирожкова, что Мартынов был человеком с сильным энергическим характером, едва ли верно. Мартынов, наоборот, был довольно бесхарактерный и всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием. Образован он был весьма хорошо, манеры вполне изящные. Это был джентльмен в полном смысле слова. Пирожков, Нива, 1885 год, номер 20, страница 474. Я служил в Ставрополе при штабе и квартировал вместе с адъютантами генерала Грабе Альбини, моим университетским товарищем, и Викторовым, хорошо игравшим на фортепиано. К нам на квартиру почти каждый день приходил Меньшой Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность. Он всегда мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске, но в каком положении? Вместо генеральского чина он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского, изящного молодого человека сделался каким-то дикарем. Отрастил огромные бакенбарды в простом черкесском костюме с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачной и молчаливой. Какая была причина такой скорой с ним перемены, осталось мне неизвестным. Знакомство мое с ним в это время было, как говорится, шапошное, и хотя впоследствии, уже на железных водах, где нас было всего только два пациента, я с ним и сошелся несколько ближе, но все же не настолько, чтобы иметь право на его откровенность. Костенецкий русский архив, 1887 год, том 1, книга 1, страница 114-115. Пятигорск в 1841 году, по рассказу Челяева, был маленький, но довольно чистенький и красивый городок. Расположенный в котловине гор при реке Подкумке, он имел десятка два прихотливо прорезанных в различных направлениях улиц с двумя-тремя сотнями обывательских, деревянных, большей частью одноэтажных домиков, между которыми там и сям выдвигались и гордо смотрели солидные каменные казенные постройки, как то ванны, галереи, гостиницы и другое. В центре города, почти у самых минеральных источников, ютился небольшой, но уже хорошо разросшийся и дававший тень бульвар, на котором по вечерам играла музыка. Городок с мая до сентября переполнялся приезжавшей на воды публикой. У источников, казино и на бульваре появлялась масса больных обоего пола и всех рангов лет и состояний. Мартьянов. «Последние дни из жизни М.Ю. Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2. Страница 430». Пятигорск был не то, что теперь. Городишко был маленький, плохенький. Каменных домов почти не было. Улицы, половина тех, что теперь застроены, также. Лестницы, что ведет к Елисаветинской галерее, и помину не было. А бульвар заканчивался полукругом, ходу с которого никуда не было, и на котором стояла беседка, где влюбленным можно было приютиться хоть до рассвета. За Елисаветинской галереей, там, где теперь калмыцкие ванны, была одна общая ванна, то есть бассейн, выложенный камнем, в котором купались без разбору лет, общественных положений и пола. Эмилия Александровна Шангирей в своих возражениях на воспоминания Раевского по этому поводу писала: «Калмыцкие ванны находятся в Железноводске, а не в Пятигорске. Какой-то калмыцкий князь, это очень давно, нашел источник, раскопал его, поставил свою кибитку и купался в нем, никого не допуская, так как ванны в то время были бесплатные. Впоследствии вместо войлочной кибитки поставили деревянную постройку, придав ей форму кибитки, и причислили источник этот к прочим группам ванн, сохранив ему название калмыцкого. Нива, 1885 год, номер 27, страница 643. Шангирей права, калмыцкие ванны находятся в Железноводске на западном углу Конторской площади. Шангирей по этому поводу писала: «Желая в Пятигорске с 1826 года постоянно, никогда не слыхала о существовании общего бассейна, где бы купались без различия общественного положения лет и пола. Этого не было». Нива, 1885 год, номер 27, страница 643. Был и грот с боковыми удобными выходами, да не тот грот на Машуке, что теперь называется Лермонтовским. Лермонтов, может, там и бывал, да не так часто, как в том, о котором я говорю, что на бульваре около Сабанеевских ванн. В нем вся наша ватага частенько пировала, в нем бывали пикники, в нем Лермонтов устроил и свой последний праздник, бывший отчасти причиной его смерти. 8 июля 1841 года. Была и слободка по сю сторону Подкумка, замечательная тем, что там, что не баба, то капитанша. Баба мужик мужиком, а чуть что... Я капитанша, так мы и называли эту слободку, слободка-капитанш. Но жизнь там никто не жил, потому что, во-первых, что капитанши были дамы амбициозные, а во-вторых, в ту сторону спускались на ночь все серые ключи, дышать там было трудно. Была еще и эолова арфа в павильоне на Машуке, ни при каком ветре, однако, не издававшая ни малейшего звука. Шангирей замечает, Сабаневские ванны в Пятигорске стоят на склоне горы, далеко от Елисаветинской галереи по дороге к провалу, а красивое здание против Цветника и бульвара – это Николаевские ванны, тут же вблизи грот Дианы, названный так еще при генерале Эммануэле. Иолова арфа была, и звуки ее далеко разносились в воздухе, а когда была настроена, то и довольно гармоничные. Сняли же ее вследствие присущей нашим туристам привычки увековечивать свои имена нелепыми надписями. Нива, 1885 год, номер 27, страница 643. Но в Пятигорске была жизнь веселая, привольная, нравы были просты, как в Аркадии, танцевали мы много и всегда по простоте, играет бывала музыка на бульваре, играет, а после перетащим мы ее в гостиницу к Найтаке, барышень просим прямо с бульвара без нарядов, ну вот и бал по вдохновению». А в соседней комнате содержатель гостиницы уж нам и ужин готовит, а когда бывало затеет начальство настоящий бал, и гостиница уж не трактир, а благородное собрание, мы случалось барышням нашим, которые победней и платьец одаривали. Шангирей, защищая пятигорских барышень, писала: «В 1830-40-х годах жили в Пятигорске и веселее и проще, но не в той степени, чтобы дарили барышням платьица, да еще и термоламу, материю вовсе непригодную для лета. Бедненькие редко где бывали. Вообще же на туалеты тогда в Пятигорске не разорялись и одевались хоть просто, но всегда мило и элегантно. Конфузиться нам тоже не приходилось перед приезжими». Нива, 1885 год, номер 27, страница 643. Термала, Мовь и Канаус в ход шли, чтобы перед наезжими щеголихами барышни наши не сконфузились, и танцевали мы на этих балах, все бывало с нашими. Таков и обычай был, чтобы в обиду не давать. Зато и слава была у Пятигорска, всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения, крутишься, крутишься, дельца сварганишь, а на и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подсластишься к нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на 2 дня, а после и домой за неимением в госпиталь места. К таким уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал. И слыл Пятигорск тогда за город картежный, вроде кавказского Монако, как его Лермонтов прозвал. Как теперь вижу фигуру сэра Генри Миллс, полковника английской службы и известнейшего игрока тех времен. Каждый курс он в наш город наезжал. Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова в записи Желиховской. Нива, 1885 год, номер 7, страница 166. Не видя из представленных вами при рапортах от 24 мая сего года за номерами 805 и 806, свидетельства за номерами 360 и 361, чтобы Нижегородского драгунского полка капитану Столыпину и Тенгинского пехотного поручику Лермонтову, прибывшим в Пятигорск, необходимо, нужно было пользоваться кавказскими минеральными водами и, напротив, усматривая, что болезнь их может быть излечена и другими средствами, я покорно прошу ваше высокоблагородие немедленно с получением всего отправить обоих их по назначению или же в Георгиевский военный госпиталь, по уважению, что Пятигорский госпиталь и без того уже наполнен больными офицерами, которыми действительно необходимо употребление минеральных вод и которые пользуются этим правом по разрешению, данному им от высшего начальства. Отношение флигеля-адъютанта полковника Травкина от 8 июня за номером 11978 Пятигорскому коменданту. Исторический вестник, 1880 год, том 4, страница 881. Командиру Тенгинского пехотного полка, генерал-полковнику и кавалеру Хлюпину, онного же полка поручика Лермонтова. Рапорт. Отправляясь в отряд командующего войсками на Кавказской линии и в Черноморье, господин генерал-адъютант Грабе заболел я по дороге лихорадкой, и, быв освидетельствован в городе Пятигорске докторами, получил от пятигорского коменданта господина полковника Ильяшенкова позволение остаться здесь впредь до излечения. Июня 13 дня 1841 года город Пятигорск, о чем вашему высокоблагородию донести честь имею, поручик Лермонтов, рапорт Лермонтова командиру полка Хлюпину, Раквич, приложение, страница 33. Свидетельство. Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотуху и цинготным худосочием, сопровождаемый припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотой ног. От каких болезней господин Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более 20 горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года. Остановленное употребление вод и следование в путь может навлечь самые пагубные следствия для его здоровья, в удостоверении чего подписом и приложением герба моей печати свидетельствую город Пятигорск июня 15 1841 года Пятигорского военного госпиталя ординатор, лекарь, титулярный советник Барклай де Толли, Раквич, приложение, страница 33-34. «Ваше высокоблагородие, предписать мне номер 1000 изволили отправиться к месту моего назначения или, если болезнь моя того не позволит, в Георгиевск, чтобы быть зачисленному в тамошний госпиталь. На что честь имею почтительнейше донести вашему высокоблагородию, что, получив от вашего высокоблагородия позволение остаться здесь до извлечения и также получив от начальника штабов лигеля-адъютанта полковника Траскина предписание, в коем он также дозволил мне остаться здесь, предписав о том донести полковому командиру полковнику Хлюпину и отрядному дежурству, и так как я уже начал пользование минеральными водами и принял 23 серных ванны, то, прервав курс, подвергаюсь совершенному расстройству здоровья и не только не излечусь от своей болезни, но могу получить новые для удостоверения, в чем имею честь приложить свидетельство меня, пользующего медика. Осмеливаюсь притом покорнейше просить ваше высокоблагородие исходатайствовать мне у начальника штаба флигеля-адъютанта полковника Траскина позволение остаться здесь до совершенного излечения и окончания курса. Вот. Рапорт Лермонтова к пятигорскому коменданту от 18 июня за номером 132, исторический вестник, 1880 год, книга 4, страница 881-882. Висковатая страница 388-390 пишет: «Тотчас по приезде Лермонтов стал изыскивать средства получить разрешение остаться в Пятигорске. Он обратился к услужливому и на все руки ловкому Найтаке, и тот привел к нему писаря из Пятигорского комендантского управления Карпова, который заведовал полицейскую частью. В управлении тогда сосредотачивались полицейские дела и списками вновь прибывших в Пятигорск путешественников и больных. Он составил рапорт на имя пятигорского коменданта, в котором Лермонтов сказывался больным. Комендант Ильяшенков распорядился об освидетельствовании Михаила Юрьевича в комиссии врачей при Пятигорском госпитале. Я уже раньше рассказывал нам, господин Карпов, обделал дельца с главным нашим лекарем, титулярным советником Барклай де Толли. Лермонтов и Столыпин были признаны больными и подлежащими лечению минеральными ваннами. По сообщению Траскину этого рапорта никакого ответа не последовало. О явке Лермонтова и Столыпина коменданту имеется следующий характерный рассказ Челяева. Рассказы Челяева, которым Мартьянов придавал такое большое значение, носят едва ли не легендарный характер. Это тот Челяев, который пригласил священника заново осветить комнаты своего домика, потому что их осквернил живший там перед дуэлью Лермонтов. Первую ночь по приезде в Пятигорск они ночевали в гостинице «Найтаки». На другой день утром, часов в 9, явились в комендантское управление. Полковник Ильяшенков, человек старого закала, недалекий и боязливый до трусости, находился уже в кабинете. По докладе плац-адъютанта о том, что в Пятигорск приехал Лермонтов со Столыпиным, он схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил: «Ну вот, опять эти сорвиголова к нам пожаловали, зачем это?» «Приехал на воды», — отвечал плац-адъютант. «Шалите, белокурить!» — вспылил старик. «А мы потом отвечай. Да, у нас и мест нет в госпитале. Нельзя ли их спровадить в Егорьевск? А, я даже не знаю права, что нам с ними делать. Егорьевск, Георгиевск. Будем смотреть построже», — проговорил почтительно докладчик. «А не принять нельзя, у них есть разрешение начальника штаба и медицинские свидетельства о необходимости лечения водами. Ну, позовите их», — махнул рукой комендант, и Столыпин с Лермонтовым были введены в кабинет. «А, здравствуйте, господа!» — приветствовал их нахмуренный представитель власти, сделав шаг вперед. «Зачем и надолго ли пожаловали?» «Болезнь загнала, господин полковник!» — начал было речь Лермонтов, но Ильяшенков, желая выказать строгость, перебил его словом: «Позвольте!» — и, обратясь к Столыпину, сказал: «Вы старший, отвечайте!» Столыпин объяснил причину прибытия и подал медицинское свидетельство и рапорт о дозволении лечиться в Пятигорске. Его примеру последовал и Лермонтов. Комендант, прочитав рапорты, передал их плацадъютанту с приказанием представить их в штаб, а молодым людям, пожав руки, сказал: «Хотя у меня в госпитале и нету мест, ну да что с вами делать, оставайтесь, только с уговором, господа, не шалите, не белокурить, в противном случае вышлю в полки, так и знаете». «Больным не до шалости, господин полковник», — отвечал с поклоном Столыпин. «Беда, курить не будем, а повеселиться немножко позвольте, господин полковник», — поклонился в свою очередь почтительно Лермонтов. «Иначе ведь мы можем умереть от скуки, и вам же придется хоронить нас». «Тьфу-тьфу», — отплюнулся Ильяшенков. «Что это вы говорите? Хоронить людей я терпеть не могу». «Вот если бы вы, который-нибудь, женились здесь, тогда бы я с удовольствием пошел к вам на свадьбу». «Жениться, тьфу-тьфу!» — воскликнул с притворным ужасом Лермонтов, пародируя коменданта. «Что это вы говорите, господин полковник? Да я лучше умру!» «Ну вот-вот, я так и знал!» — замахал руками Ильяшенков. «Вы неисправимы! Сами на себя беду накликаете! Ну да идите с Богом и устраивайтесь, а там, что Бог даст, то и будет!» Аудиенция кончилась, в канцелярии зашел разговор о квартире, Челяев предложил флигель в своем доме, добавив, что квартира в старом доме занята уже князем Васильчиковым. «Поедем, посмотрим», — сказал Лермонтов. «Пожалуй», — отвечал Столыпин. «Только не сейчас. Нужно заехать в гостиницу переодеться. Скоро полдень. Что за приятность в жару разъезжать по городу в парадной форме?» Часа в 2-3 дня они приехали к Челяеву. Осмотрев снаружи стоявший на дворе домик и обойдя комнаты, Лермонтов остановился на балконе, выходившем в садик, граничивший с садом Верзилиных, и погрузился в раздумья. Между тем Столыпин обошел еще раз комнаты, сделал несколько замечаний насчет поправок и, осведомившись о цене квартиры, вышел на балкон и спросил Михаила Юрьевича: «Ну что, Лермонтов, хорошо?» «Ничего», — отвечал поэт небрежно, как будто недовольный нарушением его заветных дум. «Здесь будет удобно, дай задаток». Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру. Вечером в тот же день они переехали. Мартьянов, «Последние дни жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2, страница 434-437». С коллежского секретаря Александра Илларионовича, князя Васильчикова из Санкт-Петербурга, получено за 3 комнаты в старом доме 62 рубля 50 копеек. Серебром. С капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из Санкт-Петербурга получено за весь средний дом 100 рублей серебром. Запись в домовой книге Челяева за 1841 год. Мартьянов. «Последние дни из жизни Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2, страница 437». Мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры. Сергей Васильевич Трубецкой, годы жизни 1814-1859, сын генерала-адъютанта Трубецкого. Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, 20-25 лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать, наша дружба, были искренние и чистосердечные. Васильчиков, Русский архив, 1872 год, том 1, страница 206. Общий вид квартиры Лермонтова был далеко не представителен. Низкие приземистые комнаты, стены которых оклеены не обоями, но просто бумагой, окрашенной домашними средствами, в приемной меловом, в спальне голубоватой, в кабинете светло-серой и в зале искрасно-розовой клеевой краской. Потолки положены прямо на балки и выбелены мелом, полы окрашены желтые, а двери и окна синеватые масляной краской. Мебель самой простой, чуть не солдатской работы, и почти вся, за исключением яснего ламберного стола и зеркала, красного дерева, окрашена темный под цвет дерева масляной краской. Стулья с высокими в переплет спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ситцем. Мартьянов, «Последние дни жизни Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2, страница 439». Лермонтов, любя чистый воздух, работал обыкновенно у открытого окна. Он в большой комнате, выходившей в сад и служившей столовую, переставил обеденный стол от стены, где буфет, к дверям балкончика. В этой столовой мы часто сходили за чаем и ужином и для беседы. Васильчиков, передача Висковатого, страница 393. Квартира у него со Столыпиным была общая. Стол держали они дома и жили дружно. Заведовал хозяйством, людьми и лошадьми Столыпин. В домике, который они занимали, комнаты, выходящие окнами на двор, назывались Столыпинской половиной, а выходящие в сад – Лермонтовской. Михаил Юрьевич работал большую частью в кабинете при открытом окне, над которым стояло черешневое дерево, сплошь осыпанное в тот год черешнями. Так что, работая, он машинально протягивал руку, срывал черешни и лакомился ими. Челяев, передача Мартьянова «Последние дни жизни Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2, страница 440». На конюшне он держал двух собственных верховых лошадей. Красавца-скакуна серого черкеса он купил тотчас по приезде в Пятигорск. Штат прислуги его состоял из привезенных с собой из Петербурга 4 человек, из коих 2 было крепостных. Один камердинер, бывший дядька его, старик Иван Соколов, и конюх Иван Вертюков. И 2 наемных, помощник камердинера Гуриец Христофор Саникидзе и повар, имя которого не сохранилось. Дом его был открыт для друзей и знакомых, и если кто к нему обращался с просьбой о помощи или одолжении, никогда и никому не отказывал, стараясь сделать все, что только мог. Вставал он не одинаково, иногда рано, иногда спал часов до 9 и даже более, но это случалось редко. В первом случае тотчас, как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай. Во втором же прямо с постели садился за чай, а потом уходил из дому. Около 2 часов возвращался домой обедать и почти всегда в обществе друзей-приятелей. Поесть любил хорошо, но стол был не роскошный, а русский, простой. На обед готовилось 4-5 блюд по заказу Столыпина. Мороженое же, до которого Лермонтов был большой охотник, ягоды или фрукты, подавались каждодневно. Вин, водок и закусок всегда имелся хороший запас. Обедали постоянно 4-5, а иногда и более приглашенных или случайно приходивших знакомых, преимущественно офицеров. После обеда пили кофе, курили и балагурили на балкончике, а некоторые спускались в сад полежать на траве в тени акации и сирени. Около 6 часов подавался чай, и затем все уходили. Вечер по обыкновению посвящался прогулкам, танцам, любезничанию с дамами или игре в карты. Челяев, передача Мартьянова «Последние дни жизни Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2, страница 441. Порой и даже весьма нередко ухаживание за дамами сменялось искательством благосклонности более доступных и ветреных особ. Молодежь перекочевывала к Найтаке, и там, в задних номерах, как будто занятых людьми, с громкими именами, а когда зала было свободно, то и в самом зале, на зеленых столах, за грудами золота, серебра и ассигнаций, резалась сколько хотела. Челяев, передача Мартьянова «Последние дни из жизни Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2, страница 441. Лермонтов тоже играл, но редко, с соблюдением известного расчета и выше определенной для проигрыша нормы не зарывался. Однажды даже была у него игра в квартире. Весь лермонтовский кружок, несколько товарищей кавказцев и 2-3 петербургских туза собрались в один из прелестных июньских вечеров и от нечего делать метнули банчишка. Челяев был тоже в числе приглашенных, и вот что записал он об этом вечере. «Я не играл, но следил за игрою. Метали банк по желанию. Если банк разбирали или срывали, банкомет оставлял свое место и садился другой». Игра шла оживленная, но небольшая. Ставились и рубли, и десятки, сотни редко. Лермонтов понтировал. Весьма хладнокровно ставил он понтерки, гнул и загибал на «П» углы и транспорты и примазывал куши. При проигрыше бросал карты и отходил. Потом, по прошествии некоторого времени, опять подходил к столу и опять ставил. Но ему вообще в этот вечер не везло. Около полуночи банк метал подполковник Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта Александра Сергеевича Пушкина, бывший в то время на водах. Проиграв ему несколько ставок, Лермонтов вышел на балкон, где сидели в то время не игравшие в карты князь Владимир Сергеевич Голицын, с которым еще поэт не расходился в то время, князь Сергей Васильевич Трубецкой, Сергей Дмитриевич Безобразов, доктор Барклай де Толли, Глебов и другие. Перекинулся с ними несколькими словами, закурил трубку и, подойдя к Столыпину, сказал ему: «Достань, пожалуйста, из шкатулки старый бумажник». Столыпин подал. Лермонтов взял новую колоду карт, стасовал и, выбросил одну, накрыл ее бумажником и с увлечением продекламировал: «В игре как лев силен, наш Пушкин лев, бьет короля бубен, бьет даму треф, но пусть всех королей и дам он бьет, ва-банк и туз червей мой банк сорвет». Напоминаем, что записи Челяева, так же как и его рассказы, недостоверны, и принимать их во внимание как биографический материал можно только с большими оговорками. Особенно сомнительны лермонтовские экспромты. Все маленькое общество, бывшее в тот вечер у Лермонтова, заинтересовалось ставкой и окружило стол. Возгласы умолкли, все с напряженным вниманием следили и ждали выхода туза. Банкомет медленно и неуверенно метал. Лермонтов курил трубку и пускал большие клубы дыма. Наконец, возглас «Бита» разрешил состязание в пользу Пушкина. Лермонтов махнул рукой и, засмеявшись, сказал: «Ну так я, значит, в дуэли счастлив». Несколько мгновений продолжалось молчание. Никто не нашелся сказать двух слов по поводу легкомысленной коварности червоного туза. Только Мартынов, обратившись к Пушкину и ударив его по плечу рукой, воскликнул: «Счастливчик!» Между тем Михаил Юрьевич, сняв с карты бумажник, спросил банкомета, сколько в банке. И пока тот подсчитывал банк, он стал отпирать бумажник. Это был старый софьяный коричневого цвета бумажник с серебряным в полуполтинник замком, с нарезанным на нем циферблатом из 10 цифр, на одну из которых, по желанию, замок запирался. Повернув раза 2-3 механизм замка и видя, что он не отпирается, Лермонтов с досадой вырвал клапан, на котором держался запертый в замке стержень, вынул деньги, швырнул бумажник под диван и, поручив Столыпину рассчитаться с банкометом, вышел гостям, не игравшим в карты, на балкон. На другое утро, как рассказывала Мартиньянову Челяев, камердинер Лермонтова Иван Соколов поднял бумажник и принес Лермонтову, но тот подарил его Соколову, у которого после смерти Лермонтова и купил этот бумажник Челяев. Челяев передал бумажник Мартьянову в том же виде, как он был вышвырнут Лермонтовым. Теперь этот бумажник находится в одной из лермонтовских витрин в Пушкинском доме. Игра еще некоторое время продолжалась, но как-то неохотно и вяло, и скоро прекратилась совсем. Стали накрывать стол, Лермонтов, как ни в чем не бывало, был весел, переходил от одной группы гостей к другой, шутил, смеялся и острил. Подойдя к Глебову, сидевшему в кабинете в раздумье, он сказал: «Милый Глебов, сродник Фебов, улыбнись, но на Наде, Христа ради, не женись». Надя — Надежда Петровна Верзилина, за которой ухаживал Глебов. Челяев, передача Мартьянова «Последние дни жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2. Страница 442-443». Иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом черкесе за город. Уезжал рано и большей частью вдруг, не предупредив заблаговременно никого, встанет, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необразимой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни. Но при этом им руководила не одна только любительская страсть к езде. Он хотел выработать из себя лихого наездника-джигита, в чем неоспоримо и преуспел, так как все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховной езды, признавали и высоко ценили в нем столь необходимые по тогдашнему времени качества бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита. Знакомые дамы приходили в восторг от его удали и неустрашимости, когда он, сопровождая их на прогулках и в кавалькадах, показывал им высшую школу наездничества, а верзилинские грации не раз даже рукоплескали, когда он, проезжая мимо, перед их окнами ставил на дыбы своего черкеса и заставлял его чуть не плясать лезгинку. Челяев, передача Мартьянова «Последние дни жизни Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2. Страница 444». Бывший слуга Лермонтова Христофор Саникидзе удостоверяет, что Михаил Юрьевич был человек весьма веселого нрава, хотя в то же время не любил много говорить, а любил более слушать то, что говорят другие. Иногда им овладевали задумчивость, и тогда он не любил, чтобы его беспокоили, и не любил, если в это время заходили к нему товарищи. С прислугой был необыкновенно добр, ласков и снисходителен, а старого камердинера своего любил как родного и даже снисходительно выслушивал его советы. Христофор Саникидзе в передаче Мартьянова «Последние дни из жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Исторический вестник. 1892 год. Книга 2. Страница 446». Саникидзе говорит, между прочим, что Лермонтов умел играть на флейте и забавлялся этой игрой изредка, что характер у него был добрый, но вспыльчивый. Много говорить он не любил. Обыкновенным времяпровождением у него было ходить по комнате из угла в угол и курить трубку с длинным чубуком. Писал он более по ночам или рано утром, но писал и урывками днем, присядет к столу, попишет и уйдет. Писал он всегда в кабинете, но писал, случалось, и за чаем на балконе, где проводил иногда целые часы, слушая пение птичек. Мартьянов. Рассказы Саникидзе. Исторический вестник. 1895 год. Страница 600. Поручик Куликовский говорил мне, что он помнит Лермонтова. Встречал он его на бульваре и у источников. Всякий раз, как появлялся поэт в публике, ему предшествовал шепот «Лермонтов идет». И все сторонилось, все умолкало, все прислушивалось к каждому его слову, каждому звуку его речи. Мартьянов. «Всемирный труд», 1870 год, номер 10, страница 602-603. В Лермонтове, мы говорим о нем как о частном лице, было два человека. Он добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, которым он имел особое уважение. Другой – заносчивый, задорный для всех прочих его знакомых. К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин, прозванный им же Монго, Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли, князь Александр Николаевич Долгорукий, декабрист Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал, по его понятиям, весь род человеческий. Он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками. Но, кроме того, в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубокомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни. Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только 15-летнему школьнику-мальчику. Например, когда к обеду подавали блюда, которые он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать. Но в разговоре, между прочим, сказал, что он едет из России и везет с собой бочонок свежепросольных огурцов, большой редкости на Кавказе. Тогда Лермонтов предложил ему прийти на его квартиру, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию. И на другой день, придя к нему, намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение. И покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель Лермонтов скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощания от неумолимого чтеца-стихотворца. Обедая каждый день в пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голове слегка их надламывал, но так, чтобы образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье посуды в горячую воду. Тут она разом расползалась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву. Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного, игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом. Он был вполне человек своего века, герой своего времени, века и времени самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнью, к кое все мы, юноши 30-х годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14 декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколение», но и в ежедневных светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был вообще нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах. При дворе его считали вредным, неблагонамеренным и, притом, по фунту дурным офицером. И когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что туда ему и дорога. Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом. Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя, однако, не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих придирок и колкостей без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность. Васильчиков, Русский архив, 1872 год, книга 1, страница 206-209. Из стихотворных эпиграмм на Васильчикова записаны Челяевым две. Одна, сказанная Лермонтовым на бульваре как-то вечером, когда луна светила ярко, и тень князя Васильчикова в шинели и шляпе, беседовавшего с каким-то питерским стариком, длинной полосой ложилась на песок площадки. Молодежь вышла из казино на Итаке и столпилась на крылечке. Лермонтов указал рукой на мученика Фавора и сказал: «Велик князь Ксандр, и тонок гибок он, как колос молодой, луной серебристый ярко освещен, но без зерна, пустой». Другая написана была мелом на карточном столе, когда умник сказал какое-то энергичное слово: «Наш князь Василь, Чеков по батюшке, шеф простофиль, Глупцов по дядюшке, идя в кадриль, Шутов по зятюшке, в речь водит стиль, Донцов по матушке». Эти эпиграммы в передаче, вероятно, сильно искажены, но вместе с тем у нас есть все основания предполагать, что в основе их лежит подлинно лермонтовский, не дошедший до нас текст. Во второй эпиграмме особенно интересны переносные и внутренние рифмы, а также строфическое строение ее, свидетельствующее о большом мастерстве автора. Мартьянов, «Последние дни жизни Михаила Юрьевича Лермонтова», «Исторический вестник», 1892 года, книга 2, страница 454-455. Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи. Вот не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после экспедиции. Они бывают у источников, но без стаканов. Их заменяют лорнеты, хлыстики. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами. У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их. Алексей Столыпин, Монго, товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии, Глебов, коногвардеец с подвязанной рукой, тяжело раненый в ключицу, тиран Лейб-гусар, Васильчиков, чиновник при Гане, присланном для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии, Сергей Трубецкой, Манзей и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу. Из записок декабриста Лорера, Русский архив, 1874 год, часть 2, страница 682-683. Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в майоры, а все тот же. Прибежит на минуту в попыхах, вечно чем-то озабочен. Уж такая натура. Он свел меня с Дмитриевским. Дмитриевский незадолго до этого был назначен вице-губернатором Кавказской области. К сожалению, он недолго пользовался, пишет Лорер, благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф «Карих глаз». Он свел меня с Дмитриевским, нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитриевский был поэт, он в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говорил обыкновенно: «После твоих стихов разлюбишь поневоле черные голубые очи и полюбишь карие глаза». Из записок декабриста Лорера, Русский архив, 1874 год, часть 2, страница 683-684. Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, и Лермонтов был душою общества и производил сильнейшее впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера, устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы. Из записок декабриста Лорера, Русский архив, 1874 год, часть 2, страница 684. В мае месяце 1841 года Михаил Юрьевич Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи. Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие меня дразнить. Воспоминания Шангирей, падчерицы Верзилина, урожденный Клингенберг. Не всегда объективны, многие из современников совершенно неосновательно видели в ней прототип княжны Мэри. Другие считали ее виновницей ссоры между Лермонтовым и Мартыновым. Как бы там ни было, но ближайшее участие Эмилии Александровны в событиях, предшествовавших смерти поэта, увеличивая интерес и значение ее показаний, заставляет в то же время с большой осторожностью относиться к той части их, в которой мемуаристка характеризует свои отношения к Лермонтову. Я отделывалась как могла то шуткой, то молчанием. Ему же крепко хотелось меня рассердить. Я долго не поддавалась. Наконец, мне это надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить, и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез. Я вспылила и сказала, что ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что, наконец, вывел меня из терпения, просил прощения, и мы помирились, конечно, ненадолго. Как-то раз ездили верхом большим обществом в колонку Карас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари на что угодно, что на обратном пути будет ехать рядом со мной, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы они ехали подле меня и не отставали. Бенкендорф – сын шефа жандармов Бенкендорфа. Лермонтов ехал сзади и все время зло шутил на мой счет. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая из Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари. Эмилия Шангирей, Русский архив, 1889 год, том 2, страница 315-316. В Пятигорске знакомство мое с Лермонтовым ограничивалось только несколькими словами при встрече. Сойтись ближе мы не могли. Во-первых, он был вовсе не симпатичная личность, а скорее отталкивающая, нежели привлекающая. А главное, в то время даже и на Кавказе был особенно известный род изящных людей, людей светских, считавших себя выше других по своим аристократическим манерам и светскому образованию, постоянно говорящих по-французски, развязанных в обществе, ловких и смелых с женщинами, и высокомерно презирающих весь остальной люд, которые с высоты своего величия гордо смотрели на нашего брата армейского офицера и сходили с ним разве только в экспедициях, где мы, в свою очередь, с презрением на них смотрели и издевались над их аристократизмом. К этой категории принадлежала большая часть гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ. И к этой же категории принадлежал и Лермонтов, который сверх того и по характеру своему не любил дружиться с людьми. Он всегда был едок и высокомерен, едва ли он имел хоть одного друга в жизни. Костенецкий, Русский архив, 1887 год, книга 1, страница 113-114. Любили мы его, Лермонтова, все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Но так это неправда. Знать только нужно было, с какой стороны подойти. Особенным неженкой он не был, а пошлости, которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними, и сам был прост и ласков. Над всеми нами он командир был, всех окрестил по-своему. Мне, например, ни от него, ни от других, нам близких людей, иной клички, как Слеток, не было, а его никто даже и не подумал называть иначе, как по имени. Он хотя нас и любил, но вполне близок был с одним Столыпиным. В то время посещались только три дома постоянных обитателей Пятигорска. На первом плане, конечно, стоял дом генерала Верзилина. Там Лермонтов и мы все были дома. Потом мы также часто бывали у генеральши Екатерины Ивановны Мерлини, героини защиты Кисловодского черкесского набега, случившегося в отсутствии ее мужа, коменданта Кисловодской крепости. Раевский рассказывает, будто бы ей пришлось самой распоряжаться действиями крепостной артиллерии, она сумела повести дело так, что горцы рассеялись, прежде чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг Николай I прислал ей бриллиантовый браслет и фермуар с георгиевскими крестами. На это Шангирей замечает. Теперь несколько слов о Катерине Ивановне Мерлине. Она известна была своей оригинальностью, звали ее все просто «генеральша». Я знал ее с самого детства. Муж ее, генерал-лейтенант, считался по армии и жил в собственном доме в Пятигорске. Никогда и не был комендантом Кисловодской крепости. Ее храбрая распорядительность в Кисловодске легендарна, но утвердительно могу заявить, что никогда и ни за какие дела не получала она императорских бриллиантов, ни подарков с георгиевскими крестами. Она была отличная наездница, ездила на мужском английском седле и в мужском платье. Привычку эту она приобрела за Кавказом. Лошади у нее были свои, прекрасные, в 41-м году в кавалькадах не участвовала, да и вообще, сколько я помню, предпочитала ездить одна. Нива, 1885 год, номер 27, страница 643. Был еще открытый дом Озерских, приманку в котором составляла миленькая барышня Варенька. Шангирей замечает: «Сашенька Озерская очень хорошенькая и миленькая девушка, жила с матерью скромно и нигде не бывала. Варенька, лет 14, дочь казачьего офицера, жила в станице, и единственная дочь доктора Лебединского была уже замужем». Нива, 1885 год, номер 27, страница 646. Она была барышня хорошо образованная, но у них Михаил Юрьевич никогда не бывал, так как там принимали неразборчиво, а поэт не любил, чтобы его смешивали с армией Руссо, как он окрестил кавказское воинство. Часто устраивали у нас кавалькады. Обыкновенно мы езжали в Шотланку, немецкую колонию в 7 верстах от Пятигорска, по дороге в Железноводск. Там нас с распростертыми объятиями встречала немка Анна Ивановна, у которой было нечто вроде ресторана, и которой мелих и бутерброды наравне с 2 миленькими прислужницами Милле и Гретхем составляли погибель для «Л'армии Руссе». У нас велся точный отчет об наших «Партиес де Плейсир». Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в альбоме приключений, в котором можно было найти все – и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц. После этот альбом достался князю Васильчикову или Столыпину, не помню, кому именно. Об этом альбоме Шангирей писала: «Альбом, в котором рисовал Лермонтов, сам один, карикатурой на всех знакомых, а больше всего на Мартынова, достался Глебову, он показывал мне его». Нива, 1885 год, номер 27, страница 646. Все приезжие и постоянные жители Пятигорска получали от Михаила Юрьевича прозвище. И язык же у него был. Как бывало, прозовет кого, так кличкой пристанет. Между приезжими барынями были и бледные красавицы, и лягушки в обмороке, а дочка калужской помещицы, Быховец, имени которой я не помню, именно потому что людей, окрещенных Лермонтовым, никогда не называли их христианскими именами, получила прозвище «Прекрасная брюнетка». Они жили напротив Верзилиных, и с ними мы особо часто видались. Шангирей замечает: мадмуазель Быховец жила у двоюродной сестры своей, Прянишниковой, имение которой Трамувка, около Кизляра. Прозвали ее креолкой за бронзовый цвет лица и большие черные глаза. Молодые люди бывали у них редко и никакой милости не добивались у нее, ни Мартынов, ни другие. Она давно замужем и живет теперь в Москве. Нива, 1885 год, номер 27, страница 646. Последнее не совсем верно. Есть данные, позволяющие предполагать, что Кать и Быховец были несколько увлечены и Мартынов, и Лермонтов. Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова по записи Желиховской. Нива, 1885 год, номер 7, страница 167. Лермонтов иногда бывал весел, болтлив до шалости, бегали в горелки, играли в кошку-мышки, в серсо, потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили всей толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: «Пишите». И написал он шутку экспромт: «Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд? И локон небрежный над шейкой нежной, на поясе нож, съест анверс к юклаке». Эмилия Шангирей пропускает следующий, 4-й стих экспромта, и букли назад. Это стих, который хромает. Зато после нарисовал ей же в альбом акварелью Курда. Шангирей, Русский архив, 1889 год, том 2, книга 6, страница 316. Покойный Гвоздев, товарищ по юнкерской школе, бывший в то время на Кавказских водах, рассказал мне о последних днях Лермонтова. 8 июля он встретился с ним довольно поздно на Пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа. То грустен, то вдруг становился он желчным и сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую, мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли близ Пятигорского кладбища у подошвы горы Машук. Миринский, Атеней, 1858 год, номер 48, страница 304. «Как-то раз недели за 3-4 до дуэли мы сговорились по мысли Лермонтова устроить пикник в нашем обычном гроте у Сабанеевских ванн. И тут, кажется, Раевский ошибается, сопоставляя ряд других свидетельств с наибольшим вероятием. Можно предположить, что бал в гроте состоялся за неделю до дуэли, в ночь с 8 на 9 июля 1841 года. Распорядителем на наших праздниках был обыкновенно генерал-князь Владимир Сергеевич Голицын. Но в этот раз он с чего-то заупрямился и стал говорить, что неприлично женщин хорошего общества угощать постоянными трактирными ужинами после танцев с кем не попало на открытом воздухе. Шангирей так характеризует князя Голицына. Князь Владимир Сергеевич Голицын, умевший хорошо устраивать празднества, любил доставлять удовольствие молодежи. Однажды он вздумал сделать сюрприз такого рода. Устроил помост над провалом, тогда тоннеля не было, такой прочный и обширный, что на нем без страха танцевали в 6 пар кадриль. Этот висячий мост держался долго. Любопытные спускались на блоки до самой воды. Спускались Веригин и английской службы полковник Камертон. Был ли этот англичанин известным игроком, как об этом писал Раевский, не знаю. Верно то, что ни прежде, ни после он в Пятигорске не был. Нива, 1885 год, номер 27, страница 643. Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно на своем месте на водах с разношерстным обществом. На это князь предложил устроить настоящий бал в казенном ботаническом саду. Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далеко за городом и что затруднительно будет припроводить наших дам, усталых после танцев, поздней ночью обратно в город. Ведь биржевых-то дрожек в городе было 3-4, а свои экипажи у кого были, так не на повозках же тащить. Шангирей замечает, точно, биржевых дрожек было мало, но почти все имели свой экипаж. Нива, 1885 год, номер 27, страница 646. О самом же вечере она рассказывает так. В начале июля Лермонтов и компания устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы против николаевских ванн. Грот внутри примело был убран шляпами и персидскими шелковыми материями в виде персидской палатки. Пол услан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов. Украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки. И странное дело, никому это не мешало, и больные даже не жаловались на беспокойство. Русский архив, 1889 год, книга 6, страница 316. «Так здешних дикарей учить надо», — сказал князь. Лермонтов ничего ему не возразил, но этот отзыв князя Голицына о людях, которых он уважал и в среде которых жил, засел у него в памяти, и, возвратившись домой, он сказал нам: «Господа, на что нам непременно главенство князя на наших пикниках? Не хочет он быть у нас, и не надо, мы и без него сумеем справиться». «Не скажи, Михаил Юрьевич, этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло перечить Голицыну, а тут словно нас бес дернул. Мы принялись за дело с таким рвением, что праздник вышел прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали по обыкновению с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся, несмотря на присутствие армии Руссе. Нечего и говорить, что князя Голицына не только не пригласили на наш пикник, но даже не дали ему об нем знать. Но ведь немыслимо же было, чтоб он не узнал о нашей проделке в таком маленьком городишке. Узнал князь и крепко разгневался. То он у нас глава был, а тут вдруг и гостем не позван. Да и нехорошо это было, почтенный он был, заслуженный человек». Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова по записи Желиховской. Нива, 1885 год, номер 7, страница 167-168. За что поссорилась молодежь с князем Голицыным, не знаю, только его не было на этом пикнике. В отместку за это он не пригласил их на бал, который затеял в казенном саду 15 июля, в день своих именин. Зала готовилась из ковров, зеркал и деревьев под открытым небом. Весь сад должен был быть иллюминован, и в заключении фейерверк. Шангирей, Нива, 1885 год, номер 27, страница 646. Как же я весело провела время. Этот день, 8 июля 1841 года, молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шалями. Колонны обвиты цветами и люстры все из цветов. Танцевали мы на площадке около грота, лавочки были обиты прелестными коврами, освещено было чудесно, вечер очаровательный. Небо было так чисто, деревья от освещения необыкновенно хороши были. Аллея также была освещена, и в конце аллеи была уборная прихорошенькая, два хора музыки. Конфект, фрукт, мороженого беспрестанно подавали, танцевали до упаду. Молодежь была так любезна, занимала своих гостей, ужинали, после ужина опять танцевали. Даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел, оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями, один из них начал немного шалить. Лермонтов, как кузин, предложил сейчас мне руку. Мы пошли скорее, и он до дома меня проводил. Мы с ним так дружны были. Он мне правнучатый брат и всегда называл кузина, а я его кузин. И любила, как родного брата. Так меня здесь и знали под именем «Очаровательная кузина Лермонтова». Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной. Этот пикник последний был ровно через неделю. Мой добрый друг убит. А давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища друга? Из письма Баховец к сестре от 5 августа 1841 года, «Русская старина», 1892 год, книга 3, страница 766-767. В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской публике, которая, сама собой разумеется, более или менее между собой знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала устройству праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи, у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом. Стены обтянули персидскими коврами, повесили искусно импровизированные люстры из простых обручей и веревок, обвитых чрезвычайно красиво, великолепными живыми цветами и вьющейся зеленью. Снаружи грот на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, развесили, как говорят, более 2500 разноцветных фонарей. Хор военной музыки поместили на площадке над гротом, и во время антрактов между танцами мотивы музыкальных знаменитостей, нежели слух очаровательных гостей. Бальная музыка стояла в аллее. Красное сукно длинной лентой слалось до палатки, назначенной служить уборную для дам. Она также убрана была шляпами и снабжена заботливыми учредителями, всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтобы полюбоваться им. Роскошный буфет не был также забыт природой, как бы согласившись с общим настроением и желанием людей, выказалось в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружили густыми рядами кружащихся и веселившихся счастливцев. Из записок декабриста Лорера, «Русский архив», 1874 год, часть 2, страница 684-686. Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальса Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил: «Видите ли вы даму Дмитриевского?» Это его карие глаза. Не правда ли, как она хороша? Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и в самом деле нашел ее красавицей. Главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями. Из записок декабриста Лорера, «Русский архив», 1874 год, часть 2, страница 686. Бал продолжался до поздней ночи, или, лучше сказать, до самого утра. При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанут для многих, или, лучше сказать, для всех нас, участников, горесть и сожаление? Из записок декабриста Лорера, «Русский архив», 1874 год, часть 2, страница 687. В Пятигорске жило в то время семейство генерала Верзилина, находившегося на службе в Варшаве при князе Паскевиче, состоявшее из матери и трех взрослых дочерей-девиц. Это был единственный дом в Пятигорске, в котором почти ежедневно собиралась вся изящная молодежь пятигорских посетителей, в числе которых были Лермонтов и Мартынов. В особенности привлекала в этот дом старшая Верзилина, Эмилия, девушка уже не молодая, которая еще во время посещения Пятигорска Пушкиным прославлена была им как звезда Кавказа. Девушка очень умная, образованная, светская, до невероятности обворожительная и превосходная музыкантша на фортепиано. Отчего в доме их, кроме фешенебельной молодежи, собирались и музыканты, но в то время уже очень увядшие и пользовавшиеся незавидной репутацией. Она была лихая наездница, часто составляла кавалькады, на которых была одета всегда в каком-нибудь фантастическом костюме. Рассказывали, что однажды пришел к Верзилиным Лермонтов, в то время как Эмилия, окруженная толпой молодых наездников, собиралась ехать верхом куда-то за город. Она была опоясана черкесским хорошеньким кушаком, на котором висел маленький, самой изящной работы черкесский кинжальчик. Вынув его из ножен и показывая Лермонтову, она спросила его, «Не правда ли хорошенький кинжальчик?» «Да, очень хорошо», — отвечал он. «Им особенно ловко колоть детей», намекая этим язвительным и дерзким ответом находившую про нее молву. Это характеризует и язвительность, и злость Лермонтова, который, как говорится, для красного словца не щадил ни матери, ни отца. Так говорили, поступал он и с Мартыновым, при всяком удобном случае отпуская ему в публике самые едкие колкости. Костенецкий, Русский архив, 1887 год, том 1, книга 1, страница 115-116. Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «Мадмуазель Эмилия, прошу вас, один только тур вальса, последний раз в моей жизни». «Ну уж так и быть, в последний раз пойдемте». Эмью дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин, майор, брат поэта, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык в запуске. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой, не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «горец с большим кинжалом». Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал. Надо же было так случиться, что когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «поигнерт» раздалось по всей зале. «Поигнерт — кинжал». Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом. Он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах?» И так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание «язык мой враг», Эмью отвечал спокойно: «Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями». Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж и рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно: «Да». И тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками. У него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах. Шангирей, Русский архив, 1889 год, том 2, страница 316-317. О последней ссоре Лермонтова с Мартыновым рассказывает Шангирей, не бывший очевидцем, со слов жены своей Эмилии Александровны. Шангирей ошибочно относит этот вечер к 14 июля. Вернее всего, последняя ссора Лермонтова с Мартыновым произошла 13 июля. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга, между ними Мартынов, очень красивый, с собой ходивший всегда в черкесске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов по старой привычке трунить над школьным товарищем выдумал ему прозвище «горец с большим кинжалом». Оно бы, кажется, и ничего, но когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля вечером собралось много в доме Вердилиных. Общество было оживленное и шумное. Князь Трубецкой играл на фортепиано. Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома. В комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «Эмилия Александровна, берегитесь, вот приближается дикий горец». Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах. Но, по несчастью, князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова «дикий горец» раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему: «Господин Лермонтов, я много раз просил вас удерживаться от насмешек на мой счет, хотя бы при дамах». «Уж не собираетесь ли вы рассердиться серьезно и вызвать меня?» — отвечал Лермонтов. «Да, я вас вызываю», — сказал Мартынов и вышел. Шангирей, «Русское обозрение», 1890 год, книга 8, страница 753. Однажды на вечер у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали, знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах». На что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни до дуэли между ними не было, по крайней мере, нам, Столыпину, Глебову и мне, известно, и мы считали эту ссору столь ничтожную и мелочную, что даже до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее, все мы, и в особенности Глебов, который соединялся с отважной храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбой обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение 3 дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха, хотя формальный вызов на дуэли последовал от Мартынова, но всякий согласится, что выше приведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению». На этом сокрушились все наши усилия. 3-дневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля, часов 6-7 вечера, мы поехали на роковую встречу. Но и тут, в последнюю минуту, мы и, я думаю, сам Лермонтов были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести 2 пулями, противники подадут себе руки и поедут ужинать. Васильчиков, «Русский архив», 1872 год, книга 1, страница 209-210. Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись, он ужасно самолюбив, карикатуры на него его беспрестанно прибавлялись, Лермонтов имел дурную привычку острить, Мартынов всегда ходил в черкесские с кинжалом, он назвал при дамах «господин кинжал и дикарь». Он, то есть Мартынов, тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить. Тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так, посмеяться хотел, бывший так хорош с ним. Бартнев пишет покойный. Мартынов передавал, что незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков, и говорил ему, что приехал отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске. Тут же Лермонтов много рисовал. По словам Мартынова, талант к живописи был у него необыкновенный. Мартынов получил прекрасное образование, был человек весьма начитанный, и, как видно из кратких его записок, владел пером. Он писал и стихи с ранней молодости, но, кажется, не печатал их. Бартнев, «Русский архив», 1893 год, книга 8, страница 604. Стихи Мартынова помещены в сборнике биографии кавалергардов, составленном Панчулидзевым, Санкт-Петербург, 1908 год, на странице 103-106, а также Нарцев, материалы для истории дворянских родов Мартынов и Слепцов, Тамбов, 1904 год, страница 111-140. Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынко глупый вызвал Лермонтова. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас. Ничего, весел. Он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела. Судьба его так гнала, государь его не любил. Великий князь Михаил Павлович ненавидел. Они не могли его видеть, и тут еще любовь. Он, Лермонтов, был страстно влюблен в Бахметьеву. Она ему была кузина. Я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство. И об ней его любимый разговор был. Из письма Баховец от 5 августа 1841 года, «Русская старина», 1892 год, книга 3, страница 766-777. С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет. Одним словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Я показывала ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума. Но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю эти шутки. Недели 3 тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать. И хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее. На вечере в одном частном доме у Верзилиных... За 2 дня до дуэли он вывел меня из терпения привязывать к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной. Остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэли, следовательно, ты никого этим не испугаешь». В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта, и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова, когда он придет домой. Через 15 минут вошел ко мне в комнату Глебов. Я объяснил ему, в чем дело, просил его быть моим секундантом. И по получении от него согласия сказал ему, чтобы он на другой же день с рассветом отправился к Лермонтову. Глебов попробовал было меня уговорить, но я решительно объявил ему, что он, из слов самого же Лермонтова, увидит, что в сущности не я его вызываю, но меня вызывают, и что потому мне невозможно сделать первый шаг к примирению. Мартынов, ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым. Русский архив, 1883 год, книга 8, страница 597-598. Я первый раз вызвал его. На другой день описанного мной происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов. Уверившись, что они все это говорят от себя, но что со стороны Лермонтова нет даже и тени сожаления о случившемся, я сказал им, что не могу этого сделать, что мне на другой же день пришлось бы с ним пойти на то же. Они настаивали, напоминали мне прежние мои отношения, говорили о веселой жизни, которая с ним ожидает нас в Кисловодске, и что все это будет расстроено глупой историей. Чтобы выйти из неприятного положения человека, который мешает веселиться другим, я сказал им, чтобы они сделали воззвание к самим себе. Поступили бы они иначе на моем месте, после этого меня уже никто больше не уговаривал. Мартынов, ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 598-599. В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут и потом расстались. Я и не предчувствовал тогда, что вижу его в последний раз. Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 15 июля он был убит. Из записок декабриста Лорера, Русский архив, 1874 год, часть 2, страница 687. В другой черновой рукописи написано и перечеркнуто вместо этого ниже следующее. Вследствие этих слов Лермонтова, вместо пустых угроз и прочее, которые уже были некоторым образом вызов, я на другой день требовал от него формального удовлетворения. Васильчиков и Глебов старались всеми силами помирить меня с ним, но так как они не могли сказать мне ничего от его имени, а только хотели, сбоку приписано, а только хотели проверить меня, уговорить меня взять назад мой вызов, я не смог на это согласиться, Я отвечал им, что я уже сделал шаг к сохранению мира, прося его оставить свои шутки, и что он пренебрег этим, и что сверх того теперь уже было поздно, когда он сам надоумил меня в том, что мне нужно было делать. В особенности я сильно упирался на совет, который он мне дал накануне, и доказывал им, что этот совет был нечто иное, как вызов. После еще нескольких попыток с их стороны, они убедились, что уговорить меня взять назад вызов есть дело невозможное. В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут и потом расстались. Я и не предчувствовал тогда, что вижу его в последний раз. Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 15 июля... он был убит. Из записок декабриста Лорера, Русский архив, 1874 год, часть 2, страница 687. Через 4 дня он, Лермонтов, поехал на Железные. Был в этот день несколько раз у нас, и все меня упрашивал приехать на Железные. В тексте неясно, через 4 дня после чего. Если после вызова на дуэль, то здесь ошибка, ибо Лермонтов был убит на третий день после вызова. Датируем столкновение у Верзилиных 13 июля. По всей вероятности, Лермонтов отправился в Железноводск 14 июля. Это 14 верст отсюда. Я ему обещала, и 15 июля мы отправились в 6 часов утра. Я с обыденной. В коляске, а Дмитриевский и Бенкендорф, и Пушкин, брат сочинителя, верхами. Дмитриевский, вице-губернатор Кавказской области, приехавший на лето 1841 года в Пятигорск, поэт и друг сосланных на Кавказ декабристов, Бенкендорф и юнкер, сын графа Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника третьего отделения собственного его величества канцелярии. На половине дороги в колонке мы пили кофе и завтракали. Колонка – колония Карас или Шотландка. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал, мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку, на мне было бандо. Эмилия Шангирей об этом пишет так. Мадмуазель Баховец носила на голове золотой ободок, называвшийся по тогдашней моде бандо. Когда она с кузиной своей ехала в Железноводск, то встретилась случайно в колонии Карас с Лермонтовым и Столыпиным. Обедали вместе, и М.Ю. выпросил у Баховеца ободок и, положив его в боковой карман сюртука, обещал доставить его на другой день. Этот ободок был найден в кармане и подавал повод некоторым думать, что дуэль была за нее. Простившись, Баховец с Прянишниковой поехали в Железноводск, а Лермонтов и Столыпин в Пятигорск. Но, свернув с дороги неподалеку от кладбища, встречены были Мартыновым, Глебовым и Васильчиковым, и, выбрав удобное место в лесу, стрелялись. Нива, 1885 год, номер 27, страница 646. «Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилась, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все та же, то есть любовь к Бахметьевой, урожденной Лопухиной». Уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез. Он меня благодарил, что я приехала. Умаливал, чтоб я пошла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась. Поехали назад, он поехал тоже с нами. В колонке обедали, уезжавший он целует несколько раз мою руку и говорит: «Кузина, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни». Я еще над ним смеялась, так мы и отправились. Это было в 5 часов, а в 8 пришли сказать, что он убит. Из письма Баховец от 5 августа 1841 года, русская, старина, 1892 год, книга 3, страница 767-768. Что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уже скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты, но карета готова, прощайте. Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился? А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствовал в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений. лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении, засыпает и видит пред собой роскошные кушанья и шипучие вина. Он пожирается восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче, но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец, и то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Лермонтов, «Княжна Мэри». Я был знаком с Лермонтовым с самого вступления моего в юнкерскую школу. Отношения наши были довольно короткие, поводом же к его остротам, на мой счет, вероятно, было нечто иное, как желание поострить. По крайней мере, я других причин не знаю. Но как в подобном расположении духа человек легко увлекается и незаметно переходит от неуместной шутки к извительной насмешке, так и далее, то я был принужден несколько раз останавливать его и напоминать, что всему есть мера. Хотя подобные шутки нельзя назвать дружескими, потому что они всегда обидны для самолюбия, но я подтверждаю еще раз то, что честь моя была затронута не насмешками его, но решительным отказом прекратить их и советом прибегнуть к увещаниям другого рода, что, вступая с ним в объяснение, я и виду не имел вызывать его на дуэль, но что после подобной выходки с его стороны, по понятиям, с которыми мы как будто сроднились, мне уже не осталось другого средства окончить с честью это дело. Я почел бы себя обесчещенным, если бы не принял его совета и не истребовал у него удовлетворения. Мартынов, ответы на вопросные пункты окружного Пятигорского суда, данные 16 сентября 1841 года. Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 603. Мартынов с неподдельной простотою и искренностью рассказывал мне приблизительно следующее. Он был в дружеских отношениях с Михаилом Юрьевичем, но в последнее время вышло нечто, вызвавшее крупное объяснение. Приятели таки раздули ссору. Состоялась несчастная дуэль. Секунданты условились о порядке дуэли. Были приготовлены пистолеты Кухенрейтера крупного калибра и дальнобойные. Разумеется, обе стороны согласились на условия, поставленные секундантами. Перед дуэлью она не составляла для Мартынова шутки, он заранее обдумал план своих действий. Он порешил, не поднимая на прицел пистолета, крупными шагами подойти к указанному секундантами барьеру и тогда прицелясь стрелять. Противник его, как оказалось, на самой дуэли принял метод совершенно противоположный. Он, обратясь к Мартынову, вполне правым боком, держа пистолет с места на полном прицеле, медлительно подвигался к барьеру, так что Мартынов мог ожидать выстрела ежемгновенно, даже с первого подходного шага своего к барьеру. Дойдя до пункта и начав наводить пистолет, Мартынов удивился, почему не стреляет Лермонтов, так как, наведя уже пистолет с самого начала дуэли, оставалось ему только нажать. Мартынов несколько задержал выстрел. «На нашу общую беду, я продолжаю почти словами Мартынова, шел резкий дождь и бил прямо в лицо секундантам. Лермонтов, приостанавливаясь на ходу, продолжал тихо в меня целить. Я вспылил. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят. И спустил курок. Лермонтов упал. Пуля прошла насквозь руку, заслонявшую бок. И в грудь». Бетлинг, Нива, 1885 год, номер 20, страница 475. Сколько я могу себе составить понятие из-за всего мною слышанного, причины поединка Лермонтова с Мартыновым были не исключительно те, которые обыкновенно указываются во всех биографиях Лермонтова. Сам Николай Соломонович Мартынов, лично мне знакомый, не говорил о том. Гибель Лермонтова, по-видимому, наложила тяжелое бремя на всю жизнь его, так что расспрашивать его я никогда не решался. Но от Бибикова сохранился следующий рассказ. Неравнодушна к Лермонтову была сестра Мартынова. Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за ней, а может быть и прикидывался влюбленным. В 1837 году, уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лермонтову, сестры Мартынова поручили передать брату письмо со своим дневником. В тот же пакет были вложены 300 рублей, о чем Лермонтов ничего не знал. По прошествии некоторого времени сестры писали Мартынову, спрашивая его о своем дневнике. На это брат отвечал, что никаких ни письма, ни дневника он не получал, но 300 рублей денег получил от Лермонтова. Тогда сестры Мартынова вновь поручили брату узнать об участи дневника, указывая на то, что Лермонтов не знал о вложенных деньгах. Таким образом, обнаружилось, что Лермонтов распечатал письмо Натальи Соломоновны Мартыновой к ее брату. Из-за этого и произошла ссора, так как Мартынов имел полное основание упрекать Лермонтова. Ссора на вечере у Верзилиных была, по всему вероятию, не что иное, как предлог к поединку, уже ранее решенному. К шуткам Лермонтова Мартынов относился сперва добродушно, привыкнув к ним, но потом это ему, видимо, надоело. Злой рок решил иначе, и без прицела пущенная пуля угодила в поэта. Вернее, еще что сам Лермонтов, чувствуя себя виновным перед Мартыновым, хотел искупить свою вину поединком. Оболенский, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 611-613. Почти то же самое рассказывает Пирожков со слов Мартынова. По словам Мартынова, дело было так. Отец Мартынова с двумя дочерьми постоянно жил в Петербурге. В этой семье Лермонтов был всегда хорошо принят. Случилось, что когда Мартынов был на Кавказе, Лермонтов также готовился туда отправиться. При последнем прощальном посещении Лермонтова сестры Мартынова поручили ему передать брату их работы и дневники, а отец со своей стороны вручает ему пакеты на имя сына, не говоря ничего о его содержимом. Является Лермонтов на Кавказ и при свидании с Мартыновым рассказывает, что с ним в дороге случилась неприятность, его обокрали на одной станции, и в числе украденных вещей, к сожалению, его находились также посылки и дневник сестер Мартынова и пакет от его отца с деньгами 300 рублей. Деньги Лермонтов передал Мартынову. Как ни грустно было Мартынову услышать весть о пропаже писем и дневника сестер, но что же делать? Это, конечно, не повредило их хороших отношений, и затем Мартынов пишет к отцу, что дневники сестер и пакет с деньгами у Лермонтова украдены по дороге. Почтовые сообщения в те времена с Кавказом были очень медленны, и потому ответ со стороны отца последовал не так скоро. Но вот получено письмо от отца Мартынова, который задает в нем сыну довольно странный вопрос. Почему Лермонтов мог знать, что в пакете были деньги? Вручая ему пакет, он ни слова не сказал об них. Вышел разговор, и, очевидно, не пустые остроты играют роль побудителей к тяжелой развязке. Мартынову было тяжело вообразить, как дерзко, как, скажем, нагло было попрано доверие сестер отца, оказанное товарищу. Что за нечестное побуждение влекло Лермонтова к такому просто непонятному поступку? Ведь он, конечно, понимал, что рано или поздно оно во всяком случае должно было выйти наружу. Но как оно случилось? Само собой, для Мартынова с того момента пропажа представилась уже совершенно в другом свете. Это обстоятельство он, может быть, резко высказал Лермонтову, и тогда уже роковое столкновение явилось само собой, как неизбежное последствие. Вот, собственно, причина, которая поставила нас на барьер, заключил свой рассказ покойный Мартынов. И она дает мне право считать себя вовсе не так виновным, как представляют меня вообще. Пирожков, Нива, 1885 год, номер 20, страница 474. По нашему обоюдному согласию был назначен барьер в 15 шагов. Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было. Остальное же все было предоставлено нами, секундантам. Мартынов ответы на вопросные пункты окружного Пятигорского суда. Данные 15 сентября 1841 года, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 604. Установлено было между нами сойтись на место к 6:30 пополудни. Я выехал немного ранее из своей квартиры верхом, беговые дрожки свои дал Глебову. Васильчиков и Лермонтов догнали меня уже на дороге. Последние два были также верхом. К Кроме секундантов и нас двоих, никого не было на месте дуэли, и никто решительно не знал об ней. Сознательная ошибка для того, чтобы скрыть имена причастных к дуэли. Мы стрелялись по левой стороне горы, по дороге, ведущей в какую-то колонку. Карас или Шотланка. Вблизи частого кустарника был отмерен барьер в 15 шагов, от него в каждую сторону еще по 10. Мы стали на крайних точках. По условию дуэли каждый из нас имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру. Я первый пришел на барьер и ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок. Черновики ответов Мартынова сохранились. Там было изложено так. Условия дуэли были: первое. Каждый имеет право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру. Второе. Осечки должны были считаться за выстрел. Третье. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. Четвертое. Более трех выстрелов не было допущено по условию. Я сделал первый выстрел с барьера. Как уже было сказано выше, я, Лермонтов и Васильчиков ехали верхом на назначенное место. Глебов на беговых дрожках. Проводников у нас не было. Лошадей мы сами привязали к кустарникам, а дрожки поставили высокую траву по правой стороне дороги. Мартынов ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым. Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 596. От сделанного мною выстрела он упал, и хотя признаки жизни еще были видны в нем, но уже он не говорил. Я поцеловал его и тотчас же отправился домой, полагая, что помощь может еще подоспеть к нему вовремя. Мартынов ответы на вопросные пункты окружного Пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 года, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 605. Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию, имени не помню, Карас или Шотланка. Темная, громадная туча подымалась из-за соседней горы Бештау. Мы отмерили с Глебовым 30 шагов. Последний барьер поставили на 10 и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде «Марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту и в последний раз я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте. Не сделав движения ни назад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, раненые или ушибленные, мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Пуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже, видимо, исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам-медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды шел проливной дождь. Они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Когда я возвратился, Лермонтов, уже мертвый, лежал на том же месте, где упал. Около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли. Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новоприставленному рабу Михаилу. Васильчиков, Русский архив, 1872 год, книга 1, страница 211-212. Вовсе не желая к воспоминанию о смерти Лермонтова примешивать мелодраматизма, которого при жизни своей он не терпел, ненавидя всякие эффекты, я невольно должен передать одну подробность о его конце, сообщенную мне Гвоздевым. 15 июля с утра еще над городом Пятигорском и горой Машук собиралась туча, и как нарочно сильная гроза разразилась ударом грома в то самое мгновение, как выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю к 5:00 пополудни. Буря и ливень так усилились, что несколько минут препятствовали положить тело убитого в экипаж. Миринский Атеней, 1858 год, номер 48, страница 304-305. Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом. Как теперь помню странный эпизод этого рокового вечера. Наше сидение в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости господ докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался. Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять. От этого движения, как и обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезненный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив. Эмилия Шангирей рассказывает об этом несколько иначе. Глебов рассказывал мне, какие мучительные часы провел он, оставшись один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях. Темно, кони привязанные ржат, рвутся, бьют копытами о землю. Молнии и гром беспрерывны. Необъяснимо страшно стало, и Глебов хотел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим и так пробыл, пока приехали дрожки, на которых и привезли бедного Лермонтова на его квартиру. Русский архив, 1889 год, том 2, книга 6, страница 320. Наконец, часов в 11 ночи явились товарищи с извозчиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его вместе до общей нашей квартиры. Васильчиков, Русский архив, 1872 год, книга 1, страница 212. Пятигорский мещанин Иван Андреевич Чухнин, дворовый человек Мурлыкиных, в 1841 году находился при доме названных помещиков в Пятигорске в качестве младшего кучера, где также был старшим кучером, старший брат его, Кузьма Андреев Чухнин. Мурлыкины в то время держали биржевых лошадей и дрожки, на которых ездили оба брата Чухнины. Иван Чухнин утверждает, что в день дуэли Лермонтова около 10 часов вечера два офицера наняли у Мурлыкиных дроги в виде линейки, на которых поехал брат Чухнина Кузьма, объяснивший ему тогда же, что он привез с места дуэли в дом Челяева тело офицера Лермонтова, и, как хорошо помнит Чухнин, на другой день после этого он с братом мыл ту линейку, так как она была залита кровью. Спустя 2-3 дня после этого события Иван Чухнин с братом Кузьмою ездили за господами-офицерами на место дуэли Лермонтова, каковой было указано Кузьмой Чухниным. Но действительно ли на этом месте происходила дуэль, он положительно утвердить не может, потому что сам не был свидетелем ее, а основывает показания свое на словах умершего брата Кузьмы, который, как выше сказано, приехал на место дуэли поздно вечером и легко, может быть, не рассмотрел хорошо местности, тем более что на поляне, которую указал Кузьма Чухнин, никаких следов дуэли не было, подписал пятигорский мещанин Иван Андреев Чухнин, а вместо его неграмотного расписался коллежский асессор Иван Васильев. Показания Ивана Чухнина, данные 11 сентября 1881 года в комиссии по определению места дуэли, «Русская старина», 1882 год, том 33, книга 1, страница 262. При перевозке Лермонтова с места поединка его с Мартыновым в Пятигорске, причем с Никитзе находился, Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно прошептал «умираю», но на полдороге стонать перестал и умер спокойно. По привозе тела домой его внесли в зал и положили сперва на диван, а потом на стол. Саникидзе в передаче «Мартьянова. Исторический вестник», 1895 год, номер 1, страница 600. А мы дома с шампанским ждем. Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и темнее ночи к себе в комнату прошел, а после прямо отправился к коменданту Ильяшенко и все рассказал ему. Мы с расспросами к князю, а он только и сказал: «Убит». И заплакал. Мы чуть не рехнулись от неожиданности, все заплакали, как малые дети. Полковник же Зельмец, как услышал, бегом к Марии Ивановне Верзилиной и кричит: «О-то, ваше превосходительство, наповал!» А та, ничего не зная, ничего и не поняла сразу, а когда уразумела, в чем дело, так как сидела, на пол и свалилась. Эмилия Шангирей по этому поводу пишет: «Внезапность этого известия и растерянный вид Зельмица нас всех сильно поразили и перепугали, но матушка моя на полу не валялась, а просила господина Дмитриевского, бывшего в то время у нас, пойти узнать суть дела. Нива, 1885 год, номер 27, страница 646». Барышни ее услыхали, а что тут поднялось, так и описать нельзя. А Антон Карлович нашу кашу заварил, да и домой убежал. Положим, хорошо сделал, что вернулся. Он нам-то понадобился в это время. Приехал Глебов, сказал, что покрыл тело шинелью своей, а сам под дождем больше ждать не мог. А дождь, перестав, был опять беспрерывный, заморосил. Отправили мы извозчика Биржевого за телом, так он с полудороги вернулся, колеса вязнут, и ехать невозможно, и пришлось нам телегу нанять. Эмилия Шангирей замечает, что в Пятигорске грунт земли каменистый, и никогда не бывает такой грязи, чтобы экипажи вязли, и не было надобности нанимать телегу там же. А послать кого с телегой и не знаем, потому что все мы никуда не годились, и никто своих слез удержать не мог. Ну и попросили полковника Зельмица. Дал я ему своего Николая, и столыпинский грузин с ним отправился. А грузин, что Лермонтову служил, так убивался, так причитал, что его и с места сдвинуть нельзя было. Это я к тому говорю, что если бы у Михаила Юрьевича характер, как многие думают, в самом деле был заносчивый и неприятный, так прислуга бы не могла так к нему привязываться. Когда тело привезли, мы убрали рабочую комнату Михаила Юрьевича, заняли у Зельмица большой стол и накрыли его скатертью. Когда пришлось обмывать тело, сюртук невозможно было снять, руки совсем закоченели. Правая рука, как держала пистолет, так и осталась. Нужно было сюртук на спине распороть. Саникидзе, слуга Лермонтова, рассказывала Мартьянову о том, что этот сюртук он сжег. Исторический вестник, 1895 год, том 1, страница 600. И тут мы все увидели, что на вылет пуля проскочила, да и фераньерка Беллы Нория в правом кармане нашлась вся в крови. Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова в записи Желиховской. Нива, 1885 год, номер 8, страница 186-187. В семье Верзилиных были три красивые девицы. Дочери Верзилина старшая Эмилия и младшая Надежда, и моя мать Кнольд, проживавшая в их семье как опекаемая. Екатерина Ивановна Кнольд, дочь вызванного из-за границы врача, в числе прочих врачей, для устройства не очень давно открывшихся минеральных источников в Пятигорске. Кнольд, доктор медицины и хирургии, по прибытии назначен был директором минеральных вод, женился там, и от этого брака родилась моя мать. Спустя некоторое время мой дедушка Кнольд, а потом и бабушка умерли, осталась моя мать сиротой. К ней назначена была опекунша и генеральша Верзилина. Так пишет в своих рукописных воспоминаниях Леонид Ангелиевич Сидери, родившийся в 1843 году. Мартынову и Лермонтову нравилась Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как ее звали. Подробность, не сохраненная в других источниках, говорящих о Надежде Петровне. И который Лермонтов написал стихи: «Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд?» Вот из ревности и разыгралась эта драма. Отец мой Сидери, поручик Ангели Георгиевич Сидери, плацадъютант при Пятигорском комендантском управлении, был ранен в турецкую кампанию 1828 года под Баязетом. В 1841 году часто бывал, согласно свидетельству сына, в доме Верзилина, где встречался с Лермонтовым и Мартыновым. Сидери, идя с докладом об этом происшествии к коменданту, зашел по дороге к Верзилиным и сообщил им об этом. Он уже был женихом моей матери. Все в доме были взволнованы. Вдруг вбегает сильно взбудораженный Лев Сергеевич Пушкин, приехавший на минеральные воды. С волнением говорит: «Почему раньше меня никто не предупредил об их обостренном отношении? Я бы помирил». Отец мой Сидери доложил об этом о дуэли коменданту. Комендант полковник Ильяшенков, человек старый, мнительный, почему-то не велел разглашать об этом. Тело лежало за городом у подошвы горы Машука на месте дуэли. Вероятно, ошибка. Других свидетельств, подтверждающих это, мы не имеем. Было очень жарко в июле, особенно на Кавказе. Пока тянули медленно дознание, труп уже значительно распух, и при вскрытии чувствовался сильный запах. Затем Мартынова арестовали. Несмотря на несимпатичный характер Лермонтова, все его жалели, а Мартынова все обвиняли и были сильно возбуждены против него, говорили: «Стрелять-то не умело, а убил наповал». Вот и все, что я могу сообщить, и если не очевидец, то все-таки как человек, слышавший от очевидцев своих родителей. с подлинной рукописи сообщения отставного полковника Леонида Англеевича Сидери о кончине Лермонтова. Рукопись принадлежит Усову, который получил ее от автора в октябре 1924 года. Рукопись помечена 22 сентября 1924 года. Написана на 4 страницах белой пищей бумаги, без линеек и водяных знаков, лиловыми чернилами. Текст сообщения Сидери был оглашен Усовым 21 ноября 1924 года в заседании под секцией истории русской литературы Литературной секции Государственной академии художественных наук в докладе под заглавием «Новые детали дуэли Лермонтова». Смотрите отчет Гахн 1921-1925, Москва, 1926 год, страница 28 и 129. Рукопись сообщается в печати впервые и была любезно предоставлена для нашей книги Усовым. 15 июля пришли к нам утром князь Васильчиков и еще кто-то, не помню, в самом пасмурном виде. Даже маман заметила и, не подозревая ничего, допрашивала их, отчего они в таком дурном настроении, как никогда она их не видала. Они тотчас замяли этот разговор вопросом о предстоящем князе Голицына бале, а так как никто из них приглашен не был, то просили нас прийти на горку смотреть фейерверк и позволить им явиться туда инкогнито. Жаль было, что лучших танцоров и самых интересных кавалеров не будет на балу, где предполагалось так много удовольствий. 15 июля вечером Голицын давал бал по случаю своих именин. Лермонтову и Столыпину были посланы приглашения. Мартынов приглашен не был. Собраться в сад должны были в 6 часов, но вот с 4 начинает накрапывать мелкий дождь. Надеясь, что он пройдет, мы принарядились, а дождь все сильней да сильней. И разразился ливень сильнейшей грозой. Удары грома повторялись один за одним, а раскаты в горах не умолкали. Приходит Дмитриевский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать этих господ всех сюда и устроить свой бал. Не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмец. Он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым. С растрепанными седыми длинными волосами, с испуганным лицом размахивает руками и кричит. «Один наповал, другой под арестом!» Мы бросились к нему. «Что такое? Кто наповал? Где?» «Лермонтов убит!» Такое известие и столь внезапное до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика. Едва могли ее успокоить. Шангирей, Русский архив, 1889 год, том 2, страница 317-318. Мне неизвестно, в какое время взято тело убитого поручика Лермонтова. Простившись с ним, я тотчас же возвратился домой и послал человека за своей черкесской, которая осталась на месте происшествия, чтобы явиться в ней коменданту. Об остальном же и до сих пор ничего не знаю. В черной рукописи зачеркнуто. Простившись с ним, я тотчас уехал домой и уже несколько времени спустя послал своего человека Илью в помощь другим и велел ему также привести мою черкесску. Мартынов, ответы на вопросные пункты Следственной комиссии, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 598. Наконец, его привезли в Пятигорск. Гвоздев, услыхав о происшествии и не зная, наверное, что случилось, в смутном ожидании отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все там находившиеся были в большом смущении. Грустно и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много обещала. Невольно тогда приятелю моему пришли на память стихи убитого товарища. «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой». Миринский, Атеней, 1858 год, номер 48, страница 304-305. Когда мы несколько пришли в себя от такого треволнения, переоделись и, сидя у открытого окна, смотрели на проходящих, то видели, как проскакал Васильчиков к коменданту и за доктором. Позднее провели Глебова под караулом на гауптвахту. Мартынова же, как отставного, посадили в тюрьму, где он провел ужасных 3 ночи в сообществе 2 арестантов, из которых один все читал псалтырь, а другой произносил страшные ругательства. Это говорил нам сам Мартынов впоследствии, к 9 часам все утихло. Вечер был чудный, тишина в воздухе необыкновенная, луна светила, как день. Роковая весть быстро разнеслась по городу, дуэль — неслыханная вещь в Пятигорске. Многие ходили смотреть на убитого поэта из любопытства, знакомые же его, из участия и желания узнать о причине дуэли. Спрашивали нас, но мы и сами ничего не знали тогда верного. Это хождение туда-сюда продолжалось до полуночи. Все говорили шепотом, точно боялись, чтобы их слова не раздались в воздухе и не разбудили бы поэта. спавшего уже непробудным сном. На бульваре и музыка два дня не играла. Шангирей, русский архив, 1889 год, том 2, книга 6, страница 318-319. Никто не знал, что у них дуэль, кроме двух молодых мальчиков, которых они заставили поклясться, что никому не скажут, они так и сделали. Лермонтову так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять. Он не хотел, и тот изверг, Мартынов, имел духа долго целиться, и пуля на вылет. Ты не поверишь, как его смерть меня огорчила. Я и теперь не могу его вспомнить. Дмитриевский меня раздосадовал ужасно. Бандо мое, которое было в крови Лермонтова, взял, чтобы отдать мне, и потерял его. Так грустно, это бы мне была память. Мне отдали шнурок, на котором он всегда носил крест. Я была на похоронах. С музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть. Он мертвый, был так хорош, как живой. Портрет его сняли. Портрет этот, ныне находящийся в Пушкинском доме, написал художник Шведи, слуга Лермонтова Христофор Саникидзе, рассказывал Мартьянову. Для снятия портрета тело подняли и посадили на подушках к стене, будто живой сидит и дремлет. Исторический вестник, 1895 год, номер 1, страница 600. Из письма Баховец к сестре от 5 августа 1841 года, русский архив, 1892 год, книга 3, страница 768. От него Лермонтова в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт, мало что поэт, эка штука. Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить. Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались, от насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал, язвительный был. Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая, ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал. Ирастов в передаче Ганейзера «Вестник Европы», 1914 год, книга 3, страница 392-393. Священник Василий Ирастов отказался отпевать Лермонтова и донес на протоиерея Пятигорской Скорбященской церкви Александровского о том, что тот проводил тело Лермонтова до могилы. «Я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вигилиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал, «Знаешь ли ты, что Лермонтов убит? Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. Когда? Кем?» Мог я только воскликнуть. Мы оба с Вигилиным пошли на квартиру покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведа снимал портрет с него масляными красками. Дамы, знакомые, незнакомые, и весь любопытный люд теснились в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами. Полный грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на всех аллеях только и было разговоров, что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Глебова, как военного, посадили на гаупвахту, Васильчикова и Мартынова в острог. Следствие и суд начались. Вскоре приехал начальник штаба Трескин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел. Из записок декабриста Лорера, русский архив, 1874 год, часть 2, страница 687-688. На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжении короткой жизни, явились почтить последней почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я от Тангинского пехотного, Тиран от Лейб-Гусарского и Арнольди от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но сдался, и похороны совершены были со всеми обрядами христианскими и воинскими. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезой на глазах горсти земли, и все было кончено. Из записок декабриста Лорера, русский архив, 1874 год, часть 2, страница 688-689. На другой день, когда собрались все к панихиде, долго ждали священника, который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, уступив убедительным и неотступным просьбам князя Васильчикова и других, но с условием, чтобы не было музыки и никакого параду. Не Васильчикова, а, как свидетельствует разыскание Мартьянова-Столыпина, настоящего отпевания произведено не было. Священник и хор только сопровождали тело от квартиры до могилы. Все это произошло 17 июля 1841 года. Наконец приехал отец Павел, но, увидев во дворе оркестр, тотчас повернулся назад. Музыку мгновенно отправили, но зато много-много усилий употреблено было, чтобы вернуть отца Павла. Наконец, все уладилось, отслужили панихиду и проводили на кладбище. Гроб несли товарищи. Народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня поражало, ведь не все же его знали и не все его любили. Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами. Похоронили и положили небольшой камень с надписью «Михаил», как временный знак его могилы. Во время панихиды мы стояли в другой комнате, где лежал его окровавленный сюртук, и никому тогда не пришло в голову сохранить его. Шангирей, Русский архив, 1889 год, том 2, книга 6, страница 319. Опись имения оставшегося после убитого на дуэли тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова. Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома. Учинена июля 17 дня 1841 года. В скобках дано число вещей и денег. Первое. Образ маленькой святого архистратиха Михаила в серебряной вызолоченной рызе 1. Второе. Образ небольшой святого Иоанна Воина в серебрянкой вызолоченной рызе 1. Третье. Таковой же побольше святого Николая Чудотворца в серебряной рызе с вызолоченным венцом 1. Четвертое. Образ маленькой 1. Пятое. Крест маленькой серебряной вызолоченной с мощами 1. Шестое. Собственных сочинений покойного на разных лоскуточках бумаги кусков 7. 7. Писем разных лиц и от родных 17. 8. Книга на черновые сочинения, подарена покойному князю Мадаевским в кожаном переплете 1. 9. Карманная книжечка маленькая 1. 10. Бумажник Софьяновый 1. 11. Шкатулка орехового дерева с бронзой 1. 12. Денег ассигнациями 2610 рублей. 13. Ножик перочинный с ножницами и другой небольшой сломанный 2. 14. Брит в черных черенках в футляре 2. 15. Кисть для бритья с ручкой Нейзильбер 1. 16. Ремень для точения бритв с ручкой 1. 17. Карманный гребешок складной роговой 1. 18. Лорнетка с двумя стеклами золотая складная в перламутровых черенках 1. 19. Погребец обит тюленевую кожу жестяную оковку с внутренним замком 1. 20. В нем рюмка стеклянная 1. 21. Солонка таковая же 1. 22. Банок стеклянных с крышками 3. 23. Тарелок фаянсовых 5. 24. Ложек серебряных столовых 3. 25. Ложек серебряных чайных 3. 26. Ситечка чайная серебряная 1. 27. Ложечка соусная серебряная 1. 28. Ножей простых с вилками пар 3. 29. Сертуков суконных форменных поношенных с красную подкладкой 2. 30. Сертук летний шерстяного ластику 1. 31. Сертук суконный форменный на калмыцком меху 1. 32. Мундир поношенный 1. 33. Брюки одни, новые, другие поношенные суконных форменных 2. 34. Шаровары поношенные 1. 35. Таковые же верблюжьи старые 1. 36. Таковые же серого сукна поношенные 1. 37. Эполета мишурных пар 3. 38. Черкеска простого темного сукна 1. 39. Жилет шелковый черный поношенный 1. 40. Бешмет белый коленкоровый 1. 41. Халат бахарский кашемировый 1. 42. Халат малашовый на меху кримских мерлушек 1. 43. Шинель светло-серого сукна с красным воротником летняя на демикатоновой подкладке 1. 44. Таковая же на вате светло-серого сукна с бобровым воротником, подкладка таковая же 1. 45. Персидский волок цветной двойной 1. 46. Подушек пуховых 3 малых 3. 47. Одеяло фланелевое 1. 48. Калмыцкий ергак 1. 49. Шапка шерстяная вязаная синего цвета старая с красным окуложком 1. 50. Рубашек канаусовых старых 7. 51 шаровары летние белые одни, 52 рубах холщовых белых старых 2, 53 подштанников холщевых старых 7, 54 подштанников холстинковые одне 1, 55 платков носовых цветных шелковых 8, 56 батистовых белых платков 5, 57 полотенцев личных ткацкого холста 8, 58 фуфаек фланелевых 3, летняя канифасовая 1, итого 4, 59 рубашка фланелевая длинная 1, 60 подштанники фланелевые одни, 61 салфеток белых разной величины 15, 62 скатерсей 3, 63 носков нитяных пар 12, 64 носков шерстяных пар 3, 65 фуфайка и подштанники лосиные 2, 66 банное полотенце 1, 67 наволочек на подушку холщевых 6, 68 наволочек на подушке ситцевых 6, 69 простынь 2, 70 шарф шерстяной красный 1, 71 стирочных полотенцев 13, 72 шейных косынок шелковых черных 3, 73 платок бумажный шейный 1, 74 портупей 4, 75 тепляков мишурных, 76 шапочек вязаных бумажных 2, 77 перчаток белых замшевых пар 5, 78 мыльница аплике 1, 79 головная щеточка двойная, 80 печать гербовая стальная с ручкой, 81 одеяло персидское наподобие скатерти пестрое большое, 82 попах форменных с прибором, из коих одна старая 2, 83 полусабли с серебряным темляком 1, 84 шарф мишурный 1, 85 фуражка суконная белая с красным околушком 1, 86 пистолет черкесский в серебряной обделке с золотой насечкой в чехле азиатском 1, 87 кинжал с ножиком с белую ручку, при нем поясок серебряным с подчернию прибором 16 штук и жерничка серебряная же 1, 89 шашка в серебряной с подчернию оправе, с портупею на кой 12 пуговиц серебряных с подчернею, 89 перстень английского золота с бирюзою 1, 90 кольцо червоного золота 1, 91 подсвечников аплике малых 2, 92 оловянных тарелок 6, 93 оловянных мисок 2, 94 кастрюль красной меди небольших 4, 95 самовара желтой меди складной 1, 96 железная кровать складная без прибора 1, 97 чемодан кожаный 1, 98 сундуков колясочных обтянутых кожей 2, 99 седло черкесское простое с прибором 1, 100 лошадей 2, мерин масти темно-серой гривы на правую сторону лет 4, на левом боку на передней и задней ноге тавро О, и второй мерин масти светло-серой лет 10, гривы на правую сторону на левой задней ноге тавро О 2. 101 крепостных людей Иван Вертюков и Иван Соколов 2. Подполковник Манаенко, Пятигорский плац адъютант подпоручик Сидери, квартальный надзиратель Марушев. При описи находились Пятигорский городской протоиерей Павел Александров, при описи находился Пятигорский городской глава Рыжков, словесный судья Тупиков. Реверс. Печатаем сохранение особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома. Я, ниже подписавшийся, даю сей реверс пятигорскому коменданту, господину полковнику и кавалеру Ильяшенкову, в том, что оставшееся после убитого отставным майором Мартыновым на дуэли двоюродного брата моего тенгинского пехотного полка, поручика Лермонтова, поясненные в описи деньги 2610 рублей ассигнациями, равные вещи 2 лошади и 2 крепостных человека, Ивана Вертюкова и Ивана Соколова, я обязуюсь доставить в целости к родственникам его Лермонтова. В противном же случае предоставляю поступить со мною по законам. Июля 28 дня 1841 года. Город Пятигорск. Нижегородского драгунского полка капитан Столыпин. О том, что капитан Столыпин, оставшийся после убитого поручика Лермонтова деньги, вещи, лошадей и крепостных людей, доставит к родственникам Лермонтова, поручаем. Нижегородского драгунского полка командир, полковник, подпись. Камер-юнкер, подпись. Номер 1427, июля 16 дня 1841 года. Его императорскому величеству пятигорского коменданта. Рапорт. Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней кавказскими минеральными водами уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов всего месяца 15 числа в 4 верстах от города у подошвы горы Машуки имели дуэль, на кое Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок на вылет, от каковой раны Лермонтов помер на месте. Секундантами были у них находящиеся здесь для пользования минеральными водами лейб-гвардии конного полка корнет Глебов и служащий во втором отделении собственной вашего императорского величества канцелярии титулярный советник князь Васильчиков. Об этом происшествии производится законное следствие, а майор Мартынов, корнет Глебов и князь Васильчиков мною арестованы. Печатаем сохранение особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома. Пятигорск, 30 июля 1841 год. Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев, что так замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время было у нас грустно и хлопотливое. Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли Лермонтова с Мартыновым и что я был секундантом у первого. Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется, по крайней мере, без кровопролития. С первого выстрела Лермонтов упал и тут же скончался. Нота Бене. Перевернув страницу, я заметил, что она уже исписана. Ленюсь переписывать и продолжаю. Читай, как умеешь. Васильчиков для своего письма взял листок, на обороте которого было напечатано другое письмо, и продолжал писать на нем. «Мы состоим под арестом, и производится следствие. Нас перевели». «Нас перевели» зачеркнуто. «Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно вдвоем со Столыпиным. Меня выпускают в ванной и на воду с часовым. В Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как в степи. Мы со Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета. Но что старое вспоминать? Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной мучительной болезни. Жаль его. Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а может быть и со славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем, как на свете? Столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости. Ничего не умею тебе сказать нового о отдыхе и в водяном обществе. Дом Верзилиных процветает по-прежнему, Эмилия все так же и хороша, и дурна. Наденька не выросла, груша не помолодела. Эмилия Надежда Аграфена, дочери Верзилиной. Дома Ребровы стоят на том же месте. Ребровы — обыватели Кисловодска. Нина Алексеевна Реброва — поклонница Лермонтова, о ней смотрите выше. В гостиницах в окошках стекла вставлены, по вечерам играет музыка. Вот и все. Я ожидаю решения моей участи. Напиши мне, где Долгорукий. Долгорукий, вероятно, Александр Николаевич Долгорукий, знакомый Лермонтова. Не уехал ли он за границу? Кланяйся всем знакомым. Скучно, грустно. Твой преданный Александр Васильчиков. Письма Васильчикова к Юлию Константиновичу Арсеньеву. Вестник знания, 1928 год, номер 3, страница 130-131. Юлий Константинович Арсеньев – сын известного профессора Арсеньева, историка и статистика. Сам по образованию лицеист, служил при Александре II губернатором, последовательно в 3 губерниях. На настоящем письме, хранящемся ныне в собраниях Пушкинского дома, имеется следующий адрес и его высокоблагородию Юлию Константиновичу Арсеньеву в Петербурге в собственном доме у церкви Знамения. Командующему войсками на Кавказской линии в Черноморье, господину генерал-адъютанту и кавалеру Грабе, пятигорского коменданта полковника Ильяшенкова. Рапорт. По суду, произведенному в комиссии, учрежденной в городе Пятигорске над подсудимыми, уволенным от службы из Гребенского казачьего полка майором Мартыновым, лейб-гвардии конного полка корнетом, Глебовым и служащим в собственной его императорского величества канцелярии титулярным советником князем Васильчиковым открылось всего года июля 15 числа подсудимые эти и с ними Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов пополудни в 6:30 часов из квартир своих отправились по дороге, ведущей в Николаевскую колонию, и, отъехав от города не более 4 верст, остановились при подошве горы Машуки между растущего кустарника на поляне, где привязал за деревья своих лошадей, и из них корнет Глебов и князь Васильчиков размерили вдоль по дороге барьера расстоянием на 15 шагов, поставив на концах онного свои фуражки, и отмерили еще от онных в обе стороны по 10 шагов, потом, зарядив пару пистолетов, отдали ссорившимся майору Мартынову и поручику Лермонтову Сии, пришед на назначенные места, остановились и потом, по сделанному знаку корнетом Глебовым, приблизясь к барьеру, майор Мартынов выстрелом своим ранил поручика Лермонтова, который в то же время от этой раны и помер, не успев даже произвести и выстрела по Мартынове. Ссора у майора Мартынова с поручиком Лермонтовым, как из дела видно, произошла последний раз 13 числа того месяца по выходе из дома генерал-майорши Верзилиной, которую, хотя вон нам никто из бывших в то время у нее гостей не заметил, но это подтверждается собственным сознанием Мартынова и объяснениями князя Васильчикова и корнета Глебова, ибо Мартынов им неоднократно говорил, что поручик Лермонтов делал и наперед всего беспрерывные над ним насмешки и говорил разные колкости, а в последний раз Лермонтов решился сказать Мартынову, что он не вправе заставить его молчать. Присовокупил к тому: «Ты вместо угроз гораздо бы лучше сделал, если действовал. Ты знаешь, что я от дуэли никогда не отказываюсь». Посему и назначено было время для дуэли, и конные были приглашены секундантами со стороны Мартынова корнет Глебов, а Лермонтова — князь Васильчиков. Секунданты, хотя и употребляли все меры к примирению ссорящихся, но никак успеть в том не могли, а не дали они об этом знать местному начальству, потому что дали ссорящимся слово никому о том не говорить. Спрошенные под присягу и крепостные люди, поручика Лермонтова Илья и Ермолай Козловы, Иван Смирнов, майор Мартынова Иван Вертюков и Иван Соколов, ошибочно переписчиком коменданта слуги Лермонтова приписаны Мартынову и наоборот, показали, что в этот день, когда у господ их назначена была дуэль, они ничего не знали, куда и зачем поехали, тоже не знают. А узнали об этом тогда, когда корнет Глебов приехал с места происшествия в квартиру и приказал из них Илье Козлову Ивану Вертюкову ехать за телом Лермонтова. Кои отправились туда и привезли онное в квартиру во все время же следственного квартирования их. Они, Мартынов и Лермонтов, жили дружелюбные, ссоры никогда никакой между ними не было. А Иван Смирнов и Ермолай Козлов находились в тот день безотлучно в квартире, о происшествии всем не знали до тех пор, пока не было привезено в квартиру тело убитого Лермонтова. Иван же Соколов в это время находился в Железноводске. За неимением о подсудимых майоре Мартынове и корнете Глебове формулярных списков ни о летах равной службе видеть ничего нельзя, ибо таковые требуются комиссией, отколь следует и по получении будут мною доставлены вслед за делом. Титулярный советник князь Васильчиков – отроду имеет 22 года в службе с 1839 года, из российских князей в походах и штурмах не бывал. Военный суд, дело это производивший, согласно свода военно-уголовных постановлений, части 5 книги 1 статьями 392, 393 и 398, подсудимых майора Мартынова, корнета Глебова и титулярного советника князя Васильчикова приговорил к лишению чинов и прав состояния. Я также соглашаюсь с приговором комиссии военного суда во всей его силе, и потому судное о них дело, общее с пистолетами, имею честь представить на рассмотрение вашего превосходительства, докладывая при том, что и сдержанные презусом, асессорами и аудитором прогонные и суточные деньги всего 154 рубли 72,5 копейки ассигнациями взыскать с подсудимых. Номер 1260, октября 10 дня 1841 года, город Пятигорск, полковник Ильяшенков, в должности адъютанта поручик Турдаковский. Ракович, приложение, страница 34-35. Когда Мартынова перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата, подышать чистым воздухом. И вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью. Его белая черкеска, черный бархатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха. Ей тогда было всего 16 лет. Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом, а потом и совсем всех троих освободили. Тогда они бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произнести имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии. Шангирей, русский архив, 1889 год, том 2, страница 319-320. «Между нами будь сказано, entre nous so dit. Я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят. В сущности, он был припустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире. Я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изрыгает множество карандашей или перьев и напишет несколько строк. Ну разве это поэт? Да и сам он писанное бросал или отдавал другим, но этим не дорожил». «Неизвестный сановник» в передаче Висковатого. «Русская старина, 1885 год. Том 15, страница 476. 2 августа 1841 года. Село Воробьёво. 31-го было рождение матери Мартыновой. Нашел ее в большом горе. Сын ее Николай застрелил мерзавца Лермонтова на дуэли. Как мне жаль бедной бабки его Арсеньевой. Всю жизнь ему посвятила и испила от него всю чашу горести до дна. Жалко и Мартынова. Николай давно в отставке и жил там по-пустому. Теперь сидит в остроге. Лермонтов в последнем письме к Мартынову писал сюда, что он кидал вверх гривенник, загадывал, куда ему ехать. Он упал решетом, сие означало в Пятигорск, и оттого там погиб. Пишет, хочу ехать к истинному моему другу, который более 20 наших русских зарезал и теперь смирный. Довольно этого, чтобы знать, каков был. Он был трус. Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде. Сказал, что у него руки не поднимаются, выстрелил вверх. И тогда они с Барантом поцеловались и напились шампанским. Сделал то же самое с Мартыновым, но этот, несмотря на то, убил его. Из письма Кикина к Бабиной. «Русская старина, 1896 год. Книга 2, страница 316. Мария Алексеевна по мужу Бабина, дочь Алексея Андреевича Кикина. Кикин по общественному положению своему принадлежал к так называемой Грибоедовской Москве и состоял в родстве с такими родовитыми фамилиями, как Трубецкие и Волконские». Прибыв на Кавказ в ожидании экспедиции, Лермонтов поехал на воды в Пятигорск. Там он встретился с одним из своих приятелей, который часто был жертвой его шуток. Он снова начал свои проделки с ним, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех безумных выдумок поэта. Однажды, увидев на Мартынове кинжал, а может и два, по черкесской моде, что вовсе не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов в присутствии дам к нему подошел и, смеясь, закричал: «Ах, как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев». Последствием этой шутки было то, что уже и без того полная чаша перелилась через край. Последовал вызов, и на другое утро два приятеля дрались на дуэли. Напрасно секунданты употребили возможные усилия к примирению, даже сам Лермонтов верить не хотел, что он будет драться с Мартыновым, но судьба свое взяла. «Возможно ли, — сказал он секундантам, — когда они передавали ему заряженный пистолет, чтобы я в него целил? Целил ли он или не целил? Но только то известно, что раздалось два выстрела, и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова. Таким образом, окончил жизнь в 28 лет, и той же смертью поэт, который один мог облегчить утрату, понесенную нами смертью Пушкина. Странная вещь. Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку». Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма. 1859 год, страница 261-262. Он не имел ни начитанности Пушкина, ни резкого проницательного его ума, ни его глубокого взгляда, ни чувствительной всеобъемлющей души его. Его характер не был еще совершенно сформированный, беспрестанно увлеченный обществом молодых людей, он характером был моложе, чем следовало по летам. Он еще любил шумную разгульную жизнь, волочился за дамами, подраться на саблях, заставить об себе говорить, потрунить, пошутить и жаждал более славы светской, остряка, чем славы поэта. Эта молодость убила его. Все приятели Лермонтова ожидали сего печального конца, ибо знали его страсть насмехаться и его готовность отвечать за свои насмешки. Невзирая на то, что его смерть поразила всех как неожиданная новость и в какую минуту он был похищен, в то время, когда его талант начал созревать, нет сомнения, что если б он прожил еще несколько лет, и если б мог оставить службу и удалиться, как он хотел, в деревню, он близко бы достиг высоты Пушкина. Смирнов из памятных записок «Русский архив», 1882 год, книга 2, страница 240. Этот печальный исход был почти неизбежен. При строптивом, беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести, которое удерживало его от всякого шага к примирению. Васильчиков, «Русский архив», 1872 год, книга 1, страница 213. одаренный от природы блестящими способностями и редким умом. Лермонтов любил преимущественно проявлять свой ум, свою находчивость в насмешках над окружающей его средою и колкими, часто очень меткими остротами, оскорблял иногда людей, достойных полного внимания и уважения. С таким характером, с такими наклонностями, с такой разнузданностью он вступил в жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов. Он, не думая, что говорит о себе, очень верно определил свой характер в следующих двух стихах. «А он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой». В характере Лермонтова была еще черта далеко не привлекательная. Он был завистлив. Сравните слова Печорина в «Княжне Мэри». «Признаюсь, еще чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Будучи очень некрасив собой, крайне неловок и злоязычен, он, войдя в возраст юношеский, когда страсти начинают разыгрываться, не мог нравиться женщинам, а между тем был страшно влюбчив. Невнимание к нему прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное самолюбие, что служило поводом с его стороны к беспощадному бичеванию женщин. Как поэт Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был мелочен и несносен. Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиной смерти гениального поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел своими насмешками и даже клеветами почти до сумасшествия. Арсеньев, «Исторический вестник», 1887 год, книга 2, страница 353-354. Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и со своими он не был сообщителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость. И, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен. «Странно», — говорил мне один из его товарищей. «В сущности, он был, если хотите, добрый малый. Покутить, повеселиться, во всем этом он отставал от товарищей. Но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва. Без этого он не мог быть покоен, и, выбрав ее, он уже беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически. Не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его». Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. Что касается его таланта, рассуждают так. Об этом и говорить нечего. Но он был пустой человек, и притом недоброго сердца. И вслед за тем приводятся обыкновенные доказательства этого, различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и гусарском полку. Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе? Как писатель он поражает, прежде всего, умом смелым, тонким и пытливым. Его миросозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина, в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы. Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть недружелюбным человеком, да еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным. Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелкоплавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры. Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние. Это тупые мудрецы, важничающие своей деятельностью и рассудочностью, и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение, это очень понятно, казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей, равных себе по уму и по мысли, вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого. Он был весьма глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре. Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов взрослый воспитывался, отчасти увлечение молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ, неприятно действовали на многих, действительно серьезных людей, и придавали иногда Лермонтову неприятный, неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова? Он умер еще так молод. Смерть вдруг прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась страшная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения. Панаев, страница 216, 222, 224. Вот тебе несколько новостей. Лермонтов убит наповал, на дуэли. Оно и хорошо, был человек беспокойный и писал хоть хорошо, но безнравственно, что ясно доказано Шевыревым и Бурачком. Взамен этой потери Булгарин все молодеет и здоровеет, а Межевич подает надежду превзойти его и в таланте, и в добре. Из письма Белинского к Кетчеру от 3 августа 1841 года, переписка под редакцией Ляцкого, том 2, страница 256. Стихотворение Лермонтова «Договор» — чудо как хорошо, и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет, но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова. Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго гибким. Во всем этом он уступит даже Маякову в его антологических стихотворениях, но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет, с небом гордая вражда, все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Надо удивляться детским произведениям Лермонтова, его драме «Боярину Арше» и тому подобное, не говоря уже о «Демоне». Это не Руслан и Людмила, тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделия, ни лени золотой, ни вина и шалости Амура, нет. Это сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие уста. Это с небом гордая вражда, это презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детский, но страшно сильное взмашисто, львиная натура, страшный и могучий дух. Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его «Демона» с двух списков с большими разницами. И еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание. Из письма Белинского к Боткину от 17 марта 1842 года, переписка под редакцией Ляцкого, том 2, страница 284. «Я вам пишу, дорогой друг, под горьким впечатлением известия, которое я только что получил. Лермонтов убит на дуэли на Кавказе, Мартыновым. Подробности тяжелы. Он выстрелил в воздух, а его противник убил его почти в упор. Эта смерть, вслед за гибелью Пушкина, Грибоедова и многих других, наводит на самые грустные размышления. Смерть Пушкина вызвала к известности Лермонтова. До тех пор неизвестного, и Лермонтов в большей части того, что он создавал, был отзвуком Пушкина, только отзвуком в новом и лучшем роде. С ним погибло больше, чем надежды. Своим романом «Герой нашего времени» он принял на себя долг очистительного покаяния, которого никто за него выполнить не может. Ему самому надлежало оправдаться. И вот впечатление, которое он оставил во многих, было впечатлением греха и порока. Его творчество не было завершено. Очень немногие поняли, что его роман был знаком переходного времени, и куда пойдет Лермонтов, для этих людей было вопросом, полным глубокого интереса. Что для меня лично, я чувствую большую пустоту. Я мало знал Лермонтова, но он, по-видимому, чувствовал дружеское расположение ко мне. Он был одним из тех людей, которых мне доставляла радость встречать, обегая глазами общество меня окружающее. В некоторых вопросах он сочувствовал всем моим мыслям, моим работам. Меня радовало его одобрение. Это было одним из сильнейших интересов в моей жизни. В его последний приезд в Москву я много с ним виделся, и я никогда не забуду нашей последней встречи, одного получаса перед его отъездом. Произнося слова прощания, он оставил мне одно стихотворение, последнее свое произведение. Все это встает в моей памяти с невероятной яркостью. Он сидел на том самом месте, где я вам пишу. Он говорил мне о своем будущем, о своих литературных проектах и, между прочим, бросил несколько слов о своем близком конце, которым я отнесся как к обычной шутке. Я был последним, кто пожал ему руку в Москве. Будут опубликовывать теперь его посмертные произведения. Мы снова встретим его имя там, где мы любили его отыскивать. У нас будет еще несколько его вдохновений, всегда искренних. Но как печально эти последние всплески поэзии. Какую боль испытываешь от этого нового, когда вспоминаешь, что источник уже иссяк. Перевод из французского письма Самарина к Гагарину от 3 августа 1841 года, сочинение, том 12, страница 54-57. «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом, 10 пошляков преследуют его до смерти». Перевод из французского письма Грабе к полковнику Траскину в передаче Висковатого, страница 444. Уже я бы не спустил этому Мартынову, если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его. Там есть такие дела, что можно послать до вынувшей часы считать, через сколько времени посланный не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможей знатный. Таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься. Ермолов в передаче «Погодин. Русский вестник. 1864 год. Том 8. Страница 223». Ранней весной 1842 года Куликовский посетил могилу Лермонтова. На ней лежал простой, узкий, продолговатый камень с надписью «Поручик Тингинского пехотного полка Михаил Юрьевич Лермонтов родился и умер тогда-то». Камень этот по вырытии праха поэта лежал рядом с могилой, которая оставалась незакопанную. Тело Лермонтова было перевезено из Пятигорска в село Тарханы в свинцовом ящике и вторично погребено 23 апреля 1842 года на фамильном кладбище Арсеньевых рядом с могилой матери. Вдруг пронесся слух, что кто-то хотел похитить этот камень, и благодетельное начальство приказало зарыть его в могилу. Через несколько дней по увозе тела Лермонтова из Пятигорска в одну из родительских суббот я сам видел, говорил упомянутый выше офицер, камень был сброшен уже в могилу и стоял в ней торчком, где после его и зарыли. Теперь нет никакого следа могилы. Немногие старожилы узнают это место по углублению в земле, но я уже указать вам не могу. Мартьянов, «Всемирный труд», 1870 год, номер 10, страница 603. Летом, во время красносельских маневров, приехал из лагеря Карамзиным флигель адъютант полковника на гвардейского полка Лужин, впоследствии московский обер-полицмейстер. Он нам привез только что полученное в главной квартире известие о смерти Лермонтова. По его словам, государь сказал: «Собаки – собачья смерть». Вяземские примечания передатчика к письмам Омердегель, «Русский архив», 1887 год, том 3, книга 9, страница 142. Его императорское величество в присутствии своем в Петергофе августа 12 дня 1841 года соизволило дать следующий приказ по пехоте. Умерший Тингинского пехотного полка поручик Лермонтов исключается из списков. Подписал военный министр, генерал-адъютант князь Чернышов. Печатаем с сохранением особенностей орфографии по тексту высочайших приказов с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома. Справка. Отставной майор Мартынов за дуэль с поручиком Лермонтовым был предан военному суду по высочайшей конфирмованной сентенции, которого он приговорен к трехмесячному аресту и потом к церковному покаянию. Военный арест повелено выдержать ему на Киевской крепостной гауптвахте, где он и содержится с 26 января сего 1842 года, а срок церковного покаяния для него представлено назначить Киевской духовной консистории, которая постановлением своим, утвержденным за отсутствием высокопреосвященного Филарета, архиереем Иеремии определила ему, Мартынову, для церковного покаяния 15-летний срок. Покорнейшая просьба состоит в исходатайствовании смягчения приговора Киевской духовной консистории с дозволением ему, Мартынову, во время церковного покаяния иметь жительство, где домашние обстоятельства его того потребуют. Из бумаг Мартынова, Русский архив, 1893 год, книга 8, страница 605. Конец книги. Текст читала Александра Резник.